Итак, сейчас я коротко расскажу вам план нашего сегодняшнего занятия. Ингээд та бүхэнд би өнөөдрийн хичээлийнхаа төлөвлөгөөг товчхон танилцуулъя. Первое, это я расскажу вам, что такое бхакти йога. Нэгдүгээр бхакти йога гэж юу вэ? Потом расскажу вам одну мантру, научу читать маха мантру называется. Дараа нь маха мантра гэдгийн тухай ярьж өгнө. Яаж унших тухай зааж өгнө. Как на чётках правильно читать? Яаж эрхэн дээр эрх эргүүлж зөв унших уу? Потом расскажу режим дня. Өдрийн дэглэм яаж баримтлах уу? Кое-что расскажу о питании. Яаж хооллох уу? После этого я отвечу на ваши вопросы, которые вы не обсудили со мной в эти дни. Тэгээд дараад нь та бүхэн надаас асууж амжаагүй тэр асуултанд чинь хариулнаа. Итак, бхакти-йога является высшей практикой живых существ в материальном мире. Бхакти-йога гэдэг нь энэ амьд амьдсийн энэ материалын ертөнцид амьдардаг амьд амьдсийн хамгийн дээд практик юм, амьдралын хэм хэмжээ юм. Вся ведическая наука объясняет все религиозные и все нерелигиозные практики, которые в итоге должны привести человека к бхакти-йоге. Ингээд ведийн сургаалт бол бүх шашин, шашинны бус, бүх энэ үзэл номлолууд эцээ эцдээ энэ Веды сургаалда эргэж ирэх ёстой гэж заадаг. То есть все знания, которые есть в нашей вселенной, устроены таким образом, чтобы человек постепенно из жизни в жизнь обучался практическому опыту и постепенно встал на путь одной из религий, практиковал ее очень серьезно, потом перешел на другую ступень, и так в итоге он должен каждый человек в этом материальном мире и каждое живое существо должно подойти к процессу бхакти-йоги. Өөрөөр хэлбэл, энэ ертөнцийн амьд амьтан бүр өөрийнхөө төрөл болгонд ямар нэгэн шашны юм уу, ямар нэгэн тийм үзэл сургаалын нэг чиглэлийг практик туршлага дээр эзэмшиж аваад, тэгэд дараа дараагийнхын төвшөнд шилжээд, тэгээ эцсийн эцэст энэ бхакти-йогад хүрч ирдэг юм аа гэж заадаг. Многие люди, они спрашивают, а как же другие религии? Тэгээ бусад шашнууд, бусад ийм үзэл номлолууд ямар учиртай юм бэ гэж асуудаг. Но ведическая наука говорит о том, что все религии и все практики сводятся к одной практике и к одной религии. Ведийн сургаал бол бүх шашин, бүх үзэл номлол бол үзэл сургаал бол эцээ эцэст нэг л шашин, нэг л үзэл сургаал дээр суурилж байдаг гэдэг. Что Бог один. Бурхан бол нэг байдаг. И он проявляется в трех аспектах. Гурван талаар илэрдэг Бурхан. Первый его самый низший аспект называется шунья. Хамгийн доод тал нь бол шунья. Значит, безличный. Бит шинжгүй, пустота и свет. Хоосон юм уу, гэрэл гэсэн үг. Ямар ч бит шинж байхгүй. Второй его аспект, более высокий, называется параматма, сверхдуша. Дараагийнх нь бол сүнснээс дээрх гэсэн нэртэй. Сүнснээс дээрх. Сүнсний дээр. Это сверхдуша, которая присутствует в сердце каждого живого существа. Амьд амьтан болгоны зүрх сэтгэлд оршиж байдаг. И третий высший Бхагаван. Верховная личность Бога. Ингээд гурав дахь дээд тал нь бол Бхагаван, дед Бурхны бий. Итак, существует три высшие йоги. Ингээд гурван дед йог гэж байдаг. Одна йога представляет безличный аспект Бога. Нэг нь Бурхны биетээс ангид тэр талыг илэрхийлж байдаг. Когда человек разочаровывается в безличном аспекте, хүн энд итгэл алдраад эхлэхээр, а рано или поздно он разочаруется, что Бог безличен для него. Ингэж эцэг эцэг ингэж бодож эхэлдэг хүн. Потому что все хотят общаться. Чтобы общаться, нужна личность. Яг бол бие биентэйгээ байн харьцдаг. Харьцахын тулд ямар нэгэн тийм бие хүн, хувь хүн байх хэрэгтэй. В итоге йог начинает понимать, что должна быть личность, и начинает медитировать на личностное проявление. Ингээд йог хүн ямар нэгэн бие хүн байх ёстой гэд бие хүн дээр бяцлаглаа явуулж эхэлдэг. Так он узнает о том, что есть сверхдуша, и вступает с ней в контакт. Ингээд дээд сүнснээс дээд зүйл байдгийн байна гэж мэдээд түүнтэй харьцаанд ордог. Вчера я уже вам рассказывал, как во время смерти каждый из нас встречается со сверхдушой. Каждый раз. Ингээд хүн үхэх болгондо тэр бурхантай яаж учирдаг тухай би өчигдөр танарт ярьсан. И каждый раз мы из-за своих привязанностей возвращаемся сюда обратно. Тэгэд учирсан хэдий ч бид энэ амьдрал дахь өөртөө татагддаг тэр сэтгэл татагдсан зүйлээсээ болоод буцаж эргэж төрдгийг ярьж өгсөн. И постепенно человек узнает о том, что есть верховная личность Бога, что Бог это личность, у него есть форма, тело, есть качество и есть определенные действия. Ингээд хүн болвол эцэг бурхан гэж байдаг. Тэр бол биетэй, бодитой, гар хөл, бие эрхтэнтэй. Энэ бол байдаг бодитой зүйл гэж ойлгодог. Ойлгож эхэлдэг. Таким образом, для того, чтобы занять людей поклонению Богу на разных уровнях их кармической деятельности, самим Богом были созданы разные учения, чтобы люди могли заняться в соответствии со своим уровнем сознания или интеллекта. Ингээд амтан болгон өөр-өөрийн кармата, түүнээс шалтгаалаад өөр-өөрийн сэтгхүүн чадвартай байдаг, төвшөнтэй байдаг тухай ярьсан. Тийм болохоор бурхан түүнд нь тохируулж өөрөөр янз янзын сургаал, шашин, номлолыг бий болгосон юм аа. Поэтому в каждой нации, в каждом народе есть определенная культура, религия и определенные мантры или молитвы. Тийм болохоор арт хүн болгонд, үндэстэн болгонд өөр-өөрийн гэсэн шашин, суртахуун, түүндээ тохирсон зан үйл, майн, тарин байдаг. Если вы помните, я уже объяснял, что есть Анумая, Пранамая, Маномая, Вигьянамая и Анандамая. И в соответствии с этими уровнями сознания люди принимают разные виды знаний, религии, молитвы или практики. От марксизма-ленинизма до безбожья, от безбожья и до высшей йоги. Бид танарт урд нь ярьж байсан, урд нь дурдсан тэр таван төвшин тохирсон, янз бүрийн шашин, сургаал, үзэл номлол байдаг. Тэр чиглэл төвшингийн хүмүүс өөрснөө тэрийг сонгодог. Тэр нь бурхангүй үзэл, марксизм, ленинизм гэх мэт бурхангүй үзлээс ахуулаад бас янз бүрийн өөр бурханы өөр шашны сургаал номлол багтдаг. Ведическая наука объясняет, что атеизм, то есть безбожье, это тоже определенный вид религии. Бурхангүй үзэл нь бас л нэг шашны хэлбэр гэж ведийн сургаалд үздэг. Просто Богом выбирают какую-то одну личность человека и поклоняются ему как Богу. Бурханы оронд ямар нэгэн биет хүнийг сонгож, түүндээ мөргөж сүгдэж эхэлдэг. Прославляют его. Түүнийг алдаршуулдаг. Делают ему мавзолей. Түүнд мавзолей хийдэг. Памятники, мурти называются. Хөшөө дурсгал басгадаг. Это для того, чтобы все люди думали о нём. Энэ бол юуны тулд хийдэг юм бэ гэвэл бүх хүмүүс тэр хүний тухай хүмүүсийг бодуулахын тулд. Өөрийнхөө сэтгэлийн оюун санааны эрчим хүчийг тэр хүнд өгөхийн тулд. Современный мир очень мало знает, что такое психическая энергия. Сэтгэлийн юм уу тэр оюун санааны эрчим гэж юу гэдгийг орчин үеийн шинжлэх ухаан бол их муу мэддэг. Дело в том, что если мы о ком-то думаем, то мы даем силу этому человеку или этим людям, о которых мы думаем постоянно. Хэрэв бид хэн нэгэн хүний тухай, юм уу хэн нэгэн хүмүүсийн тухай бодвол тэр хүмүүст эрчим хүчээ өгч байгаа хэрэг юм. Если мы хорошо о человеке думаем, то мы даем ему силу. Сайнэр бодвол сайн эрчим хүч өгч байгаа. Если мы будем думать о нем плохо, то мы будем забирать у него силу. А муугар бодвол түүний эрчим хүчийг авч байгаа. Итак, слово «бхакти» означает «любовь и преданность». Бхакти гэдэг үг нь да хайр, үнэнч гэсэн үг юм. Йога означает «связь». Йога гэдэг нь «холбоо» гэсэн үг. Слово «йога» на санскрите означает «связь». холбо. Як санскрит дээр бол холбо гэсэн үг. Вы наверняка, может быть, слышали часто слово йога. Энэ үгийг олон дахин сонссон баг. Дышать здесь. Хизээ амсгал хэрэгтэй, яаж завьл цуух хэрэгтэй вэ гэх мэтэр. Дышать это называется пранаяма. Амсгал нь гэдэг пранаяма гэсэн үг. Дыхательные упражнения. Амсгалын дасгал гэсэн үг. Которые позволяют отрегулировать потоки жизненного воздуха внутри организма. Энэ амьдралын агарыг, амьдралын хийг, хүний дотор байгаа амьдралын хийг зохицуулах тус болдог. В нашем организме существует 10 потоков воздуха. Хүний организмд 10 төрлийн амьдралын хий байдаг. Удана, пана, прана и так далее. Энэ гихмит. И также при помощи дыхательных упражнений можно все энергетические каналы раскрыть. Бас энэ амьсгалын дасгалын тусламжтайгаар бүх эрчим хүчний сувгуудаа нээж болно. И здоровье свое поправить. Ингэснээр эрүүл болж болно. Позы, как вот в правильных позах находиться, называется асана. Энэ завьлах байрлалуудыг асана гэж нэрлэдэг. В человеческом организме есть определенные виды, как сидеть, как стоять, как двигаться. И если человек не знает этого, то он будет постоянно болеть. Также есть для того, чтобы начать практиковать позы или пранаяму, человек должен знать, что такое яма-нияма. Яма-нияма – это 5 запретов и 5 указаний. Пранаяма дасгалыг хийж эхлэхийн өмнө энэ яма нияма гэдэг хоёр нэг нь 5 зөвшөөр оо хийж болох зүйл, 5 хийж болохгүй зүйл гэж юу байдгийг мэдэх ёстой хөө. Это то, что называется, допустим, в буддизме как 10 благородных истин. 5 запретов и 5 обязанностей. Нэг ясанда буддийн шашинд бол 10 цагаан үгэл 10 хар буян гэдэг шиг л оо болох зүйл, хийж болох зүйл, хийж болохгүй зүйл гэж хуваагддаг. В христианстве 10 заповедей. Это 5 запретов и 5 обязанностей. Христийн шашинд бас энэ 5 байдаг, 5-5-аар нийт 10 байдаг. И тот, кто знает веды, он может видеть, что в мусульманстве 10, в христианстве 10, в буддизме 10 и в индуизме 10, везде будет 10. Ингээд энэ дэлхийн том гурван шашин бас индуизм ер нь энэ шашнуудад энэ бүгд 10 зарчим бол байдаг бүгд. Если мы говорим заповеди или истины, благородные истины, то на санскрите это бы звучало яма-нияма. Хэрэв бид энэ зарчим юм уу, энэ одоо үнэн сургаал, үнэн одоо үнэмлэхүй мэдлэг гэж энийг одоо энэ үгийг санскрит дээр орчуулах юм бол яма-нияма гэсэн хоёр үг болно. Таким образом, ни христиане, ни мусульмане, только буддисты, они знают, что это йога. Христос шашинтнууд, лалын шашинтнуудаас мэддэггүй, тэд нар харин буддистууд энийг бол йог мөн гэж мэддэг. Итак, вся деятельность в итоге должна привести к одной деятельности. Это бхакти-йога. Бүх үйл ажиллагаа, эцсийн эцэст нэгэн үйл ажиллагаанд л эргэж ирэх ёстой. Энэ бол бхакти-йога юм. В основе всего стоит звук. Бухни ундес болол авиа. Звуковые вибрации. Авиани дэлго. Если вы изучаете физику или химию, то вы увидите, что все в мире состоит из вибрационных полей. Хэрэв та нар хим физик үздэг болол ертөнц дахны бүх зүйлс энэ дэлгоны талбайгаас бүтдэг. И разные звуки дают разные результаты. Янз бүрийн авианууд янз бүрийн үрдүнг зүлдэг. Даже наша мысль, она имеет определенный звуковой сигнал. Бидний бодол хүртэл тодорхой хэмжээний авианы юм тохиолдолтой. Наши чувства имеют звуковые вибрации. Бидний сэтгэл хүсэл. Если вы подключите в голове или к определенному телу, к местам датчики, где стрелка показывает вибрационных полей. Хэрэг та нар өөрөхөд тархиндаа юм уу биенийхээ тодорхой хэсэгт одоо тэр тохиоллын талбайг тодорхойлох төхөөрөмж залгаж үзвэл тэгвэл вы увидите, что когда человек гневается, у него ток определённый вырабатывается. Хүн уурлахад тодорхой хэмжээний эрчим хүч зарцуулагдаж байдаг. Когда человек смеется, у него другой ток вырабатывается. Энийхэд бас өөр төрлийн эрчим хүч гарч байдаг. Когда человек что-то изучает, другой ток. Юм үзэл судалж байхад өөр төрлийн ток. Когда человек плачет. Уйлж байхад. Другое. Бас нэг өөр төрлийн. Итак, все наши эмоции и чувства имеют вибрации определенные, токи. Ингээд бидний бүх сэтгэл хөдлөл, бүх оо сэтгэл хүс сэтгэл маань тийм тодорхой. Также наша речь. Мы можем сказать хорошие слова, но так сказать, что человек обидится. Бидний бас яриач гэсэн тийм байдаг. Бид нар бол ичнэ сайн үг хэллэж хин нэг гомдоох үг тийм үг хэлж чаддаг. Можем говорить так плохие слова, что человек не обидится и будет смеяться. И подумает, о, какой хороший, меня сагарат. Маш муу үг хэлсэн боловч тэр хүн гомдохооргүй тийм үг хэлж бас чадна. Знаете, как папа или мама ругают, они скажут, а, такой дурак ты сагарат. А вы улыбаетесь. Шин таныри эцэг их чинь чиистэ мангар байн, тэнэг байн, гэл загнаад байсан ч таныри энийгээ сууж явах тийм тохиолдол байдаг үстэй. И думаете, папа меня любит, мама меня любит, даже если меня обзывают, даже если стукнут. Намаг зодсон чамааг өссөн шидээр нэрлэжсэн чамааг надад хайртай шүү дээ гэж боддог. Но другой человек вам скажет: "Зайдите завтра". Гэтэл өөр хүн бол ана маргааш ирж уулз гэж хэлж магадгүй. Я занят. Би завгүй байна гэж хэлж магадгүй. Танд бол айгүй хэцүү санагдана. Таким образом, эмоции, они тоже звук наполняют определённым видом энергии. Тийм учраас хүний сэтгэл хөдлөл нь бол тэр авиаг тодорхой бас эрчим хүчээр дүргэж өгдөг, эрчим хүчтэй болгож өгдөг. Поэтому вы знаете, что можно словами человека просто убить. Тийм болохоор үгээр хүнийг алж болно. То есть говорить ему такие слова, что у него плохо станет, и он может умереть. Тийм ото түүний биеийн муудах үед тийм хэмжээний муха үг хэлж тэр хүн насварж болно. И точно так же можно звуками человека хорошо что-то сделать, и он будет. Маш тийм авиа сайхан үг хэлж бас тэр хүн сайхан сэтгэл төрүүлж бүр эдгэжчих болно. Итак, природа звука практически является сутью всей, всей структуры Вселенной. Ингээд авианы мөн чанар нь энэ ертөнцийн дэлхийн дахны одоо бүтцийн одоо гол нь байдаг. Звук это определенные вибрации, которые движутся в эфире. Авиа гэдэг нь эфир буюу тэр цилэгт тодорхой хурдтайгаар чиглэж явж байдаг тийм одоо дэлгөө юм. Есть разные звуковые вибрации. Энэ олон янз байдаг. Все они называются мантры. Мантры гэж бүгд нэрлэгддэг. Вот почему читают мантры, да? Им учраас тарин хэлдэг юм. Если человек никому не хочет зла, вообще никому. Хэрэв хүн хинт ч бүр хинт ч муу юм хүсээгүй бол он умиротворен, и он повторяет какую-то мантру. Тэр бол маш их амьрлангу байдалд орж тарин уншдаг. То его звуки, они достигают определенных областей. Тэр тарины авиан тодорхой орон зайд хүрч. Если вы помните, в 900 миллионов раз быстрее, чем скорость света движется. Тэр ямар хурдтай явдаг бол гэрлийн хурдаас 900 мянган сая дахин хурдтай байдаг. Мантры, которые мы к духам обращены. Ингээд тэр тарин хинд зориулагдсан байг бол чинь одоо сүнсэнд зориулагдсан байж болно. Есть мантры, которые обращены к сурам, это полубогам. Хагас бурханд зориулагдсан байж болно. Есть мантры, которые обращены к демонам. Чөтгөрт хандсан байж болно. Есть мантры, которые обращаются непосредственно в духовный мир к Богу. Зарим нь бол бүр тэр сүнсний ертөнцид тэнд оршиж байгаа бурханд чиглэгдсэн байж болно. И все мантры, они работают тогда, когда они так работают. Даже если вы плохой человек, если вы говорите, они работают, но работают очень мало или как слабо. Слабо. Та муу хүн ч байж болно. Гэтэл тэд нар бол чиглэгдэж тэр тарины тэр авиан одоо явж байдаг. Гэхдээ бол маш сул байдаг тэр. Чем вы сами следуете праведный человек, тем эти мантры сильнее. Хэдийч нэ та сайн хүн, их буянтай хүн байхсан тэр төдийч нэ их хурдтай хүчтэй байдаг тэр. Поэтому говорится, что если вы обращаетесь к какому-то монаху с просьбой какой-то, чтобы он вам помог, если он сам не следует ничему, сам плохой человек, но ходит в монашеской одежде, он знает мантры, то вы от него ничего не получите, даже если он будет повторять. Его мантры не уйдут никуда. Они где-то остановятся, потому что он сам не следует. Хэрэв та нар ямар нэгэн ламд ном уншиж өгөөч гэж одоо хандвал хэрэв тэр лам чинь өөрөө сайн хөрстэй газар ч хүрхгүй. Поэтому веды говорят, что мы должны искать чистого священника, чтобы просить какие-то просьбы к нему обращаться. Тийм болохоор үнэхээр бүр жинхэнэ сайн ламыг олж одоо гуйлдаг. Тэр бол энгийн хүн шиг байх ёсгүй. Он не должен так вести себя, как простые люди. Энгийн хүмүүсийн хийдгийг хийх ёсгүй. Он не должен вступать в половые отношения. Билгийн харьцаанд орох ёсгүй. Он не должен употреблять никаких алкогольных напитков, никаких наркотиков, он не должен быть курильщиком. Ямар ч тамих, арих, хар тамих хэрэглэх ёсгүй. Он ни в коем случае вообще не должен есть мясо, рыбу, яйца. Ямар ч тохиолдолд мах, өндөг, загас идэх ёсгүй. И не должен заниматься деньгами. Мөнгөтэй холбоотой үйл ажиллагаа явуулж болохгүй. Бизнес үйл ажиллагаа. И должен постоянно практиковать, мантры повторять, молиться и все остальное. То есть четко жить в соответствии. Тэр хүн зөвхөн энэ одоо бурханыхаа мөргөлийг хийх ёстой. Одоо тарина уншаа. Мы обращаемся к такой личности, просим, чтобы через нее мы можем получать это. Хэрв ийм хүнээр ийм хүнд хандаж надад ном уншиж өгөөч гэвэл үнэхээр тэр чинь бол поэтому веды предупреждают людей, чтобы люди не были такими наивными, думая, что если есть монашеская одежда, все работают, у всех все работает. Тийм болохоор ведэд тэгж заасан байдаг ийм ламын хувц өмссөн болгон чинь тэр чадахгүй шүү. Тэгж итгэмтгий байж болохгүй шүү. Потому что для многих в эту эпоху монашество стало как бизнес. Учир нь одоо цагт лам байна гэдэг бол олон хүний хувьд мөнгө олох хэрэгсэл болсон. И поэтому людям говорят разные небылицы, чтобы взять деньги. Тийм болохоор хүнд янз бүрийн худлаа юм ирж мөнгө нь салгадаг хүнээс. Или для того, чтобы стать популярным для них. Эсвэл тэднэрийн хувьд тэднэрийн дунд алдаршихын тулд тийм юм хийдэг. Поэтому веды говорят, что человек разумный ничего не должен слепо принимать. Тийм болохоор ухаалаг хүн хизээч юм тийм сохроор дагаж хүлээж авах ёсгүй гэж хэлдэг. Он должен разобраться во всем. Бүхний учрыг олох хэрэгтэй. Даже если он услышал что-то очень хорошее, очень научное, он должен разобраться. Хэдий ч нэ маш зөв, хэдий ч нэ шинжлэх ухааны батлагдсан зүйл сонссон гэсэн түүний учрыг олж авах ёстой. Так же, как я вам три дня что-то рассказывал, и я вам предлагаю разобраться, слепо не принимайте ничего. Тийм үү, би чсэн 3 хоног танарт олон зүйл ярьж өгсөн, миний энийг бас сохроор битгий дагараа, бас учрыг нь олж, хужирын тунгаагаараа. Вы должны сами разобраться во всем и после этого сделать решение. Өөрснөө ийм учрыг нь олоод, өөрснөө сүлдэн танаар дүгнэлт хийх ёстой. Одоо ямар нэгэн шийдвэр гаргах ёстой. В жизни слепо ничего не принимайте, разбирайтесь. Ер нь амьдралдаа сохроор юу ч битээ хүлээж авч дагаж байгаараа. Потому что люди делают очень много глупостей из-за того, что слепо что-то принимают. Үнэн сүлж хүн амьдралдаа их алддаг шүү. Как в науке, так и в религии. Шинжлэх ухаанд ч тэр, шашин суртахуунд ч тэр. Мы должны иметь человека, который сам строго следует, и он авторитетно дает. То есть он ничего не искажает, ничего не выдумывает для своей славы, для почести или для денег. Бид нар үнэхээр үнэн сүжигтэй хүнийг л олж авах хэрэгтэй шүү. Тэр бол өөрийнхөө нэр төр, алдар, мөнгөний төлөө энийг хийж байгаа зүйл биш. И веды говорят, что человек должен быть обязательно благословлен духовным учителем и принадлежать к цепи ученической преемственности. Только такому человеку разрешено давать знания. Ингээд хүн болгонд мэдлэг олгохдохгүй зөвхөн багшшавын барилгалаатаа мэдлэг олж авах эрхтэй лүм бан авсан тийм хүндэл мэдлэгийг өгнө гэж ведэд заасан байдаг. Итак, звуковые вибрации, если вы поняли, являются, есть разные мантры. Меня очень часто спрашивают христиане, допустим, да, они говорят, а вот наши молитвы, что это? Тарин бол их олон янз байдаг. Бас христийн лам нар надаас асуудаг, биднэрийн уншдаг тарин, биднэрийн уншдаг мөргөл нь бас ямар учиртай юм бэ гэдэг. Спрашивают буддисты, мусульмане. Буддийн шашинтныхан, лалын шашинтныхан асуудаг. Коммунисты кричали: «Да здравствует Ленин!» Коммунистууд гэсэн Ленин мант тухай гэж. «Да здравствует Майкл Джексон!» Майкл Джексон мант тухай гэж бусд нь орилдаг. «Да здравствует Мухаммед Али!» Мухаммед Али мант тухай гэдэг. Они не знают, что это все звуки, звуковые вибрации. И когда вы думаете об этом и говорите это ваша часть психической энергии, туда связь, йога восстанавливается. Можно йогу сделать с демонами, с духами, с Лениным йогу можно строить, с умершими, с предками можно йогу восстановить, с кем угодно. Зүйлтэй одоо шинэ лентэй ч гэдэм үү эсвэл бурхантай ч гэдэм үү эсвэл хагас бурхантай чөтгөртэй ингээ йога буюу холбоо тогтоож болон тэр авайгаараа тодорхой эрчим хүч та нар гаргаж байгаа. Если у вас кто-то умер, то есть йога, как вы можете с этим мертвым, со своим, который давно-давно умер, связаться с ним? Хин нэг олон жилийн өмнө насорсон нэг хүнтэй та нар бол холбоо барьж болно. Тим йога байдаг. Но связываться с мертвыми считается очень плохо. Гэвч үхэгсдтэй холбогдох нь маш муу гэж тооцогддог. Можно связаться с предками. Үг дээдтэйгээ холбогдож болно. То есть с прародителями своего рода. Өөрийнхөө удмын одоо удмыг төрүүлэгчтэй холбогдож болно. И есть такая планета, где живут предки все, называется Питрилока. Бидний үг дээдсээ амьдардаг Питрилока гэдэг гариг байдаг. Она здесь недалеко от земли находится. Дэлхийгээс холгүй оршдог. Там живут предки всех родов. Бүх есть на земле. Одоо энэ дэлхий дээр байдаг бүх удмын одоо тол үг нь тэнд амьдардаг. Итак, в соответствии с тем, что людям дают, люди могут не знать об этом, что им дают какие-то мантры, дают какие-то молитвы. Или молитва это есть мантра. Только, допустим, есть молитвы на русском языке, есть молитвы на монгольском, на тибетском, на санскрите, на английском, на французском и так далее. Если есть язык, то обязательно на нем есть мантры. Бүх хэлээр бол тарин уншиж болдог байдаг тийм таринууд. Гол нь тэр бол ингээд авиа гаргаж байгаадаа байгаа юм. Ямар хэлээр байгаа нь гол нь биш. И все звуки и их комбинация имеют разную степень силы движения. Тэр авиа түүний одоо комбинаци буюу одоо авианы хоорон хослол нь одоо тодорхой өөр өөрийн эрчим гаргаж ирдэг. Это очень научно то, что я говорю. Энэ бол шинжлэх ухааны батлагдсан зүйл. Потому что каждый звук А, Б, В это определенные звуковые вибрации. Их комбинации дают определенный вид энергии и силы движения в эфире. Авиа болгон, тий? Авиа болгон түүний авианы хослолуд маш тодорхой эрчим өгч байдаг. Вот слово ОМ. Чин ОМ. Вы не можете его заменить никаким другим. На русском языке ОМ не... Вы... ОМ на санскрите, ОМ на русском, ОМ на тибетском, ОМ должен быть ОМ. Но в переводе на русский язык ОМ означает абсолютная истина. ОМ, гэж, одоо, энэ авианы хослол байна, тэ? Энийг бол та нар өөр ямар ч хэлдэр ялгаагүй ОМ гэж хэлнэ. А зөвөр орчуулга нь бол үнэн л, туйлын үнэн гэсэн үг. Туйлын үнэн. Таким образом, если вы скажете, ну, а можно мы по-русски будем говорить, то это не будет работать, уже другое будет. Ты вот битнер это арчулах, арн, тули унын гичилюль яхуай гуль тирчин, ажилху. Абсолютно истина. Тули унын гичилюль. Это не будет так работать, как будет работать, если вы скажете, если даже вы русский или кто-то немец или американец, если вы скажете, вы должны сказать, ом, тогда это уходит. Ом гэж хэлвэл үнэхээр тэр эрчим хүч чинь тэр очих ёстой газраа хүрэхээс биш зүгээр туйлын үнэн гээд ах юм бол тэр бол үйлчлэхгүй. Люди иногда спрашивают, а если мы говорим, отче наш, сущий на небесах, да святится имя твое, да придет царствие твое на земле, якое на небе, и так далее. Энэ бол үнэн алдартны тарины хэлж байна. Бид нар ингэж хэлвэл яах вэ? Они говорят, зачем на санскрите, зачем на тибетском? Яах энэ санскрит хэл дээр хэлээд яах вэ? Түрд дээр хэлээд яах вэ? Орос дээр хэлээ гэдэг. Да, это тоже работает. Но сила этих звуков, она слабее, чем сила других звуков. Энэ бол бас яг үйлчлдэг, гэхдээ маш сул байдаг, очень сул байдаг. Поэтому даже христиане, они многие свои молитвы читают на латыни. Тийм учраас Христос шашинтнууд өөрийнхөө маш олон тарныг латин хэлээр уншдаг. А латынь произошла от пракриты. А латин нь бол пракритагаас. А пракрита это грубый санскрит. Пракрита гэдэг нь бол бүдүүлэг санскрит хэл мөн. Бавишти Пурана объясняет, что в космосе, в этом материальном мире всегда существует только три категории языка. Гэт Бавишти Пурана зохиолт бол хэлний зөвхөн гурван төрөл байдаг гэж бичсэн байдаг. Три категории языка. Пракрита грубая звуковая вибрация для речи, чтобы люди могли общаться. Пракрита буюу одоо ярихад зориулагдсан бүдүүлэг хэл. На таком языке говорят те, кто не следует ведической концепции. Веды сургаалыг дагадгүй хүмүүс энэ хэл дээр ярьдаг. В прошлые времена на этом языке говорили бродяги, чернорабочие. Эртээр үед бол энэ хэл дээр бол тийм тэнүүлчин, гэр оронгүй тийм ажилчин хүмүүс ярьдаг байсан. Хар ажилчин хүмүүс ярьдаг ус энэ бол пракрита. Санскрита это язык полубогов. Это санскрит, поэтому все священные писания на земле написаны на санскрите. Санскрит хэл бол хагас бурхтын хэл. Тийм учраас дэлхийн хамгийн бүх одоо священник гэдэг ариун номлолууд санскрит хэл дээр бичих зарим судрууд. И есть другой третий язык. Он называется пайшаса. Гурав дахь хэл байдаг юм. На пайшасе разговаривают духи, демоны, привидения и разные-разные другие живые существа, нечеловеческие. Энэ хэл дээр бол хүнээс өөр одоо хий үзэгдэл сүнс, онгод гихмитийн амьтс ярддаг. Санскрит имеет 96 диалектов санскрит. Санскрит нь энэ сансарт сансар ертөнцид 96 аялагтай санскрит хэл нь өөрө 96 аялагтай. Я думаю, что вы знаете, что тибетский язык это санскрит. Төвд хэл бол бас санскрит хэл. Жаах өөрчлөсөн санскрит хэл мөн. Санскрит будете слушать тибетский, вы скажете: "О, да, я понимаю. О чём речь?" Хэрвээ та санскрит хэл мэддэг бол төвд хэлийг сонсоод би ойлгож байна. Ом гани ни гани амидла мандла сваха. Будете понимать, что говорят? Та нар ойлгох болно. Ом дари ду дари базар дур ба дугжа суха. Вы будете понимать, что они говорят? Та нар ойлгох болно. И также есть предсказание, что прямо не от санскрита, а в век Кали, прямо в конце Двапара-юги, от Пракриты отделится язык, который на санскрите будет называться двумя слогами. Ингээд энэ кали энэ йога кали йогагийн өмнөх одоо үе байгаа шүү дээ галуу. Тэрний сүүл үеэс одоо ад чего? Ад пракрити. Пракрита боё тэр санскрити, ад пракрити. Пракрита боё тэр бүдүүлэг хэлээс салбарласан нэг хэл гарч ирнэ. А түүнийг бол санскрит тэр хоёр үеэс деградации появится новый язык, который будет называться на санскрите латинч. Латынь гэж нэрлэгддэг болно. Итак, мы знаем, появился латинский язык. А от латыни произошли все индоевропейские языки современные. Английский, французский и так далее. А латынь хэлээс одоо интер-европын бүх хэлнүүд одоо салбарлаж гарсан юм а. Не от санскрита, а от пракрита. Пракрита чуть-чуть похожа на санскрит. Санскритас биш шүү. Пракритас гарсан. Пракрита нь санскрита жоохон төстөө. Итак, санскрит – это чистый, культурный, божественный язык. Санскрит – это соёлтой, як бурханы хэл мөн. Его называют Девинагари еще на санскрите. Девинагари – это язык, на котором говорят в городах полубогов на высших планетах. Түүнийг бас Девинагари гэдэг нь энэ нь бол одоо бурхтын хот, бурхад өөрийнхөө хоттой энэ хэлээр ярьдаг гэсэн үг. Пракрита – это те, кто не может хорошо понимать санскрита. Санскритик ойлгодоггүй тийм хүмүүс пракритагаар ярьдаг. И в силу деградации от пракриты в век Кали появляется латынь. Ингээд уруутал дороотод орсон учраас хүний одоо оюун санааны төвшин. А от латыни появляется английский, французский, немецкий и так далее. Латин хэл одоо пракритагаас үүсээд тэгэл латин хэлнээс дэлхийн хэлнүүд үүссэн юм а. Говорится прямо от пракриты, минуя латынь, появляются финно-угорские или тюркские языки. А пракритагаас бас да фин уйгур төрөг хэлнүүд гарсан юм а. Одоо тэр юу латиник дамжаагүй шууд бас гарсан салбарлаж. То есть минуя латынь. Итак, западные страны все от латыни. А барууны орнууд бүгд латин хэлнээс салбарлаж гарсан хэлтэй. Ближний, восточный и азиатские многие страны, они прямо от пракрита. Ойрхт орнууд, Азийн орнууд бол шууд пракритагаас уламжилсан хэлтэй. Но поскольку вся планета была одной культурой, одной империей в прошлой эпохе. Урд уюудад энэ дэлхий дахин бол нэгэн нэгдмэл иргэншил байсан учраас. Мы находим сотни санскрита в каждом языке. Хэл болгонд маш олон зуун санскрит үг бид нар олдог. Во всех языках, особенно в языках азиатских и русский язык. Бүх хэлэнд ялангуяа Азийн болон Орос хэлэнд байдаг. Русский язык не считается европейским языком. Русский язык полностью считается азиатским. Но со временем, несколько тысяч лет, западная культура язык этот как бы уничтожала. Ингээд олон мянган жилийн турш барууны соёл энэ орс хэлийг ингэж устгасаар ирсэн. Вот вы знаете, да, их был такой хан Бату. Бат хан гэж байсныг. На санскрите так он и звучит, хан Бату. Это значит очень грамотный учитель-правитель. Энэ бол санскрит хэр бол яг ингэж байсан. Энэ юу гэж орчуулдаг бол маш ухаантай оо багш. Баатар гэсэн. Русские правители назывались хан Бату тоже. Это был русский язык. Орсын удирдагчтай ингэж бас нэрлэдэг байсан. Слово орда, иго, стан и так далее, и так далее. Эднэр бүгд санскрит үг гэж. У меня есть образец тысячи слов, которые сейчас в русском языке есть, и все они санскритом полностью одинаково переводятся. Гэт это надад бол мянгад үгний жишээ байгаа. Энэ бол яг санскритаас гаралтай гэдэг нь батлагдаж байгаа. И когда вы в Гималаях разговариваете с каким-то йогом на русском языке, Танар Гималаад ямар нэгэн йогт орс хэлээр ярил. Он говорит, ты почему так говоришь? Я говорю, ты не теряешь там бегин. Ты немножко неправильно говоришь. Сидях борол я ретен так. Я говорю, я вообще не на санскрите, я на русском говорю. Бигур санскрит а я регуя би орстер я рчага чилин. Он говорит, на русском. Орстере. Они тоже забыли, что русские похожи. Ты тет раз терег мартцу мед орс. Потому что много тысяч лет прошло. Маш олон мянган жил. Я слышу монголов, и слышу очень много санскритских слов. Би монголчууд яриаг сонсоод маш их санскрит. Я спрашиваю монгола, как переводится? То на санскрите это также переводится. Тэгээд тэр олон санскрит үгнийх нь учрыг юу гэсэн үг юм бэ гэдэг асуухаар яг л санскритээр юу гэж яасан бэ яг тэр адилхан байдаг. Просто в санскрите иногда это одно слово, а на монгольском два или три вместе говорится. Ялгаа нь юу вэ гэвэл санскритээр энэ бол нэг үг байхад монголчууд ингээд хуваагаад 2-3 үг болгоод хэрглэдэг. Вот так, допустим, как слово, я вот рассказывал, слово аршан, да? Аршан. На санскрите переводится как самая чистая вода. Аршан гэдэг үг бол санскритээр одоо хит гэдэг үг хамгийн ариун ус гэсэн үг. Юрт означает дом. Юрт гэдэг нь байш гэр гэсэн үг. И так далее. Очень много. И мити олон үг байдаг. Итак, я думаю, вы поняли, да, что звуки, все то, что мы говорим, имеет разную силу. И как мы думаем, это придает нашему звуку больше силы или меньше силы. Как мы думаем, как мы свое сознание настроим. Гэт авиа бол маш их эрчим хүчтэй байдаг. Бид нар яаж бодож байна? Тэр бидний тэр авианд маш их хүч өгдөг. Одоо ямар бодол бодож байгаа нь бидний авианд бас их эрчим хүч өгж байдаг. Если вы придете в храм в Дагдацан, да, вы увидите Господь Будда сидит. Сүмд очивол бурхан багш ингээд завлаа сууж байгаа. Падмасани, то есть в позе лотоса он сидит, медитирует. Тэ завилд сууж байдаг. Бясалгаад нирван дүрийг олцсон. Полное вышел человек из-под влияния материальной. Материальный хуулийн нөлөөлнөөс гарцсан. Нет страданий. Ямар ч зовлон байхгүй. Блаженство. Зүгээр л амьралж байгаа. Выше. Дэд. Божественное блаженство. Дэд бурхны тийм амьрлангуй жаргал. Мукти или нирвана, освобождение полное. Мукти, нирвана гэдэг чинь бүрэн гүйцэд таних уу гэсэн. На санскрите означает истинно просветленный. Будха гэдэг нь санскритаас орчуулбал үнэн. Будда это не имя. Үнэхээр гэгэрсэн гэсэн үг. Будда бол нэр биш. Это ступень йоги. Йоги нэг шат. Высшая ступень йоги называется Будха. Йогин хамгийн дээд шатыг Будха гэдэг. Полностью осознавший все законы и вышел из круговорота рождения и смерти. Самсара победил. Өөрөөр бүх хууль дүрмийг ойлгож мэдээд түүнээс гарчихсан, ангижирсан, тонилсан гэж ярьдаг. Тийм болохоор сансрын хурднаас тонилсан. Ангижирсан. Тэгээд тонилсан гэж тонилох уу гэдэг нь монгол хэллэг байдаг аахгүй юу? Йога с Буддой, чтобы восстановилась. В храме делают мурти, называется. Мурти – это как статуя. Ага, ингээд бурханта холбогдохын тулд энэ сүмд тийм бурханы дүрийг бүтээдэг. Чтобы вы могли смотреть, запомнить и потом читать, когда молитвы, чтобы помнить, кому вы читаете. Учир на танар сүлд нь одоо тарин уншвал тэр бурханы дүрийг санаад хинд тэрийг тарина уншиж байгаа вэ гэдэг байнга сануулгын тулд. Будда Шакьямуни, он Кришна. Это описывается в Ведах. Шакьямуни бурхан болвол Кришна бурхан мөн. Говорится, что Кришна в Кали-югу придет как Будда. Манай энэ Кали-югад Буддын дүрээр ирнэ гэж, бурханы дүрээр ирнэ гэж бичигдсэн байдаг. И даст закон Ахимса. Ахимсагийн хуулийг өгнө гэж бичсэн байдаг. Не причинение вреда ни одному живому существу. Ямар ч амьд амьтанд хор үл хүргэх гэсэн үг Ахимса. Никому нельзя желать плохого, даже своему врагу. Хинт ч муу зүйлийг сан одоо хор хүргэхийг бодох эсгүй юм өөрийнхөө дайсанд хүртэл. Никому нельзя убивать. Хэнийг ч алж болохгүй. Никому нельзя причинять беспокойство. Хэнийг ч зовоож болохгүй. Так действует буддист настоящий. Чинхэн бурхны шажинтан хүн ийм үйл хийдэг. Всегда делает добро. Дандаа буюу хийж байдаг бүгдэд. Неважно национальность, неважно, ты мне сделал плохое или не сделал, я тебе делаю хорошо. Ты мне сделал плохое, я тебе сделаю хорошо за это. Чи ямар үндэстэн ятстэн байх нь хамаагүй. Чи надад сайн хийсэн бол би чанд буян хийн. Чи надад нүгэл хийсэн бол би чанд бас л буян хийн. Нет мести. Ямар ч өш хонцон байхгүй. Мстить нельзя. Болохгүй. Буддист не мстит. Буддийн шашинтан хүн бол өш хонцон гавдаггүй. Байнга буян хийж байдаг. Так постепенно делая так, он очищается от кармы. Ингэснээрээ тэр өөрийнхөө кармаас ангижирч цэвэрлэгддэг. Стоит ему хоть раз что-то сделать плохое, как тут же он опять карму свою предпринимает назад. Гэт нэг удаа ч гэсэн муу юм хийгүүд л өөрийнхөө кармыг эргүүлж авдаг. Никого нельзя убивать. Ни мухи, ни тараканы, ни комара. Хэнийг ч алж болохгүй, жом, ялаа ч алж болохгүй. Вы знаете об этом? Что в буддизме нельзя? Буддийн шашинд ингэж сургадаг юм итгэхүү та нар. Запрещают. И предсказано Пураном, что благодаря миссии Господа Будды, когда Кришна придет как Будда, в течение 6 веков по всей планете распространится вегетарианство. Ингээд Пуранд ингэж зөгнж бичсэн байдаг. Кришна бурхан Буддагийн дүрээр ирснээр 600-ны туршид хүн төрөлхтөн дэлхий даяар одоо цагаан хоолтон болно гэж хэлсэн байдаг. И мы находим археологические исследования, что на территории всех стран Ближнего Востока. Одоо ойрох орнуудын бүх орнуудад Пакистан, ага. Все Ближний Восток, Турция, Иран, Ирак, все эти страны были буддийские. Энэ орнууд бүгд буддийн шашинтан орнууд байсан гэж. Это доказано археологически. Энэ бол археологийн одоо юугаар батлагдсан. В Афганистане сейчас не так давно, в Афганистане показывали, если кто-то видел по телевизору, там один район они завоевали. И в горах огромные статуи Будды и огромные-огромные монастыри, старые. Там никто не поклоняется, потому что уже мусульманство. Но эти все монастыри остались. В горах огромные, сотни метров Будды сидит. Ингээ Афганистанд нэгэн археологийн олдвор олдсон маш том хэмжээний сүм, бурхны сүм, буддийн сүм хийд байсан, маш хэдэн зуун метр өндөр том бурхны баримл байсан. Киргизия, Узбекистан, Туркестан и все-все-все эти страны близнорды, Турция, все были буддийские. Вся территория России принимала буддизм в течение 600 лет. Ингээд ойрох дорнд энэ бүх орн. А тэгэд Оросын зарим нэгэн хэсэг энэ 600-ны туршид, энэ 600 жилийн туршид буддийн шашинтай байсан. И это буддизм распространился благодаря одному царю, ведическому царю, который видел, что люди не могут уже веды принять на высоком уровне, и он тогда распространил через миссию Будды ведическое знание сохранил по многим странам. Это был царь Ашока, Махарадж Ашока. Энэ үйл ажиллагааг Ашока хаан удирдан зохион байгуулсан юм. Учир нь нийт хүмүүсийн сэтгэхүйн төвшин ведик хүлээж авах чадваргүй болсныг тэр мэдээд энэ буддийн сургаалаар дамжуулж ведийн шашныг түгээсэн юм а. И таким образом люди сохранили знания о карме в этих странах, о реинкарнации, это перерождение, и разных-разных других, о строении Вселенной. Тиймээс энэ тэр хүмүүс нь, одоо энэ оронд амьдарчсэн хүмүүс нь буддийн шашны тусламжтайгаар, буддийн шашнаар дамжуулан одоо карм буюу үүлийн өөрийн тухай, хойд үр төрлийн тухай гих мэтчлэн энэ ведийн сургаалд заадаг мэдлгүүдийг олж авч тэр нь ингээд хадгалагдаж үлдсэн юм аа. Христиане говорят полностью, что нет перерождения, нет кармы. Христос шашинтнууд бол карма гэж байхгүй, хойд үр төрөл байхгүй гэдэг. Поэтому когда приходит христианство, всё знание уходит. Кармы нет. Ингээд Христос шашинтнууд хурж ирэхээр энэ бүх мэдлэг устж өгөө болдог. Они говорят, что человек живёт один раз. Хүн нэг удаа л амьдрдаг, нэг амьдралаар амьдрдаг гэдэг. После смерти попадёт либо в рай, либо в ад. Ингээд үхснийхаа дараа диваачин юм уу там дундаг гэж хэлдэг. Это называется совсем маленькое знание. Энэ бол маш өчнөхөн мэдлэг гэж хэлж болно. Совсем маленькое. Маш өчнөхөн мэдлэг юм. Итак, я думаю, вы поняли, что все мантры, все молитвы имеют разный уровень. Если кто-то вас спрашивает, и человек может понимать это, вы можете ему объяснить. Если он не понимает, лучше пусть он повторяет свое. Даже его вдохновить надо. Все твое правильно, давай. Самое главное следует. Хотя бы своему собственному. Те люди, которые понимают эти вещи, что как бы имеют образование или что-то внутреннее, понимают хорошую карму, очень можно, благодаря хорошей карме простой человек может понимать очень глубокие вещи. Особенно простые люди, деревенские люди, они такие умиротворенные. Поэтому они очень быстро понимают. Им даже не надо науку говорить, как-то, там математика, физика, они понимают. Ингээд яг урд хэлснийгээ давтчих вэ. Энэ үзэл сургаалыг одоо хүн болгон адилхан хүлээж авч ойлгохгүй шүү гэж байна. Ингээд зарим нэгэн одоо хөдөө тосхны маш игэл жирийн хүмүүс, ямар ч боловсралгүй игэл жирийн хүмүүс сайн карматаа байдаг учраас энэ сургаалыг маш сайн ойлгодог. Маш сайн ойлгож хүлээж авч чаддаг. Медицинская наука объясняет, что в век Кали очень много людей будет жить в городе. Энэ манай Кали юу гэдэг? Маш олон хүн хотод төвлөрч амьдрна гэж зөвлөж өгсөн байдаг. Люди они будут безнравственны. Ингэснээр ёс суртахуунгүй болно гэж хэлсэн байдаг. Будут обманщики, прелюбодеи, пьяницы. Худал хуурмаг, завхаар нь аригчин болно. Они не утеряют науку встречи гостя. Как гостя встречать надо? Зочныг яаж угтах ёстой гэсэн. Они жадные. Ёсыг баримтлагдаггүй шунхаа болно. Поэтому говорится, что городскому человеку ему всегда трудно быть праведным. Тим болохоор хотод амьдарч байгаа хүн тим зөв явдлаар явах буянтай үйлээ хийцүү байдаг. Они ближе к природе, поэтому они сердце у них лучше чистое сердце считается. Энгийн хүмүүс дотоос ангид амьдардаг хүмүүст бол байгальтайгаа илүү ойрхон байдаг учраас ийм мэдлэгийг хүлээж авахд амар байдаг учраас зүрх сэтгэл нь их ариун байдаг. Это тоже было предсказано. Поэтому ведические города, когда были ведические эпохи, в городах жили очень просто. Ингээд энийг бол бас зөвхөнч хэлсэн байдаг. Ведийн үед бол энэ ведийн хотууд маш их энгийн байсан. Хүмүүс их энгийн амьдардаг байсан. Янтра, то есть технологии не вменялись. А технологи гэж. Технологи янтра байдаггүй байсан. Энэ бол чөтгөрийн талын зүйл. Люди на конях ездили, на ослах, верблюдах. Хүмүүс одоо зүгээр мал ундлагаа хэрэгэлдэг байсан. Веды полностью запрещают землю пахать техникой. Газрыг ямар нэгэн техникийн тусламжтай хагалахыг бол вед эсэргүүцдэг. Это должен быть деревянный плуг и медная или серебряная такая железная пластинка на плуге. Плуг гэдэг юу вэ? Анчсан заавал юм модон. Тэгээд жаахан одоо зис юм уу? Мөнгөөр хийсэн баг зэрэг оруулахтаа л байж бол ерөнхийдөө модон байх. Газрыг бол төмрөөр хагалж ерөөсөө болохгүй. Газарт нэг тийм тодорхой хэсгүүд байдаг. Хоёр удаа газрыг төмрөөр ингэхийн төмрөөр ингэж хагалж өнгөчхөл юм бол тэр газар сайн ургац цөхө болдог. И по земле должен обязательно, когда пашут, обязательно должен ходить бык или корова. Тэгэд газар хагалж яхад тэр газраар заавалчгүй оо үхэр юм уу бух явж явах ёстой. Поэтому в ведической культуре то место, на котором хотели что-то вырастить, сначала там пасли коров и быков. Тим учир одоо ямар нэгэн тариалын тархаас өмнө тэр газар. Тэр газраа мала хариулж байсан одоо үхэр хонь. Тантра говорит, что если такое животное, копытное, прикасается копытами к земле, то земля наполняется плодоносной вот этой пылью специальной, которая нужна для того, чтобы урожай был хороший. Урожай, тэр малын туурайн, тэм үр шимтэй чихун тем тосын цэрэг агуулж байдаг учир тэр газар үр шимтэй болдог. Это куда более научно, чем современный. Энэ орчин үеийн шинжлэх ухаан нас илүү өндөр шинжлэх ухаан. Они думают, что прошлые были глупые. Гэтэл өнгөрсөн үед бүгд тэнэг байсан гэж одоо бодцгаадаг. Поэтому пастбище, где паслись животные, после этого вспахивали. Ингээд мал хариулсан, мал одоо малсан тэр газар дараа деревянными плугами. Гэт модон анжисаар хагалтдаг байсан. Всегда был богатый урожай. Маш их ариун ургацтай байсан. Сейчас все земли их пашут, потом выбрасывают, потому что там ничего не будет расти. Даже если вы будете туда поливать какими-то химикатами. Одоо бол нэг газрыг хаглаад, үршимийн дуустал нь хагалж, дахин уруулаад, тэгээд хайчдаг тэр газараа. Все продукты, которые выращены с химикатами. Тэгэд янз бүрийн юу бордоо хэргэлдэг. А бордоо хэргэлж ургуулсан бүх ургац тэр хоол хүнсэл. Аюун ухаанд муу нөлөөлдөг. Ум – это тонкая природа. А юн хан болош маш нарийн эдэс бүтсэн байдаг. Итак, я потом больше еще расскажу, может. Итак, я хотел бы вам рассказать. Из 20 тысяч мантр, которые описываются в ведах, одна мантра, только одна мантра, называется маха-мантра, то есть великая мантра, великий звук. Гэт, олон энэ зүйл дараа нь үргэлжлүүлж ярья, одоо би энэ нийт 20 мянган тарин байдаг тухай ярьж байсан. Ингээд эндээс зөвхөн нэг нь л маха мантра буюу агуу их мантра гэж нэрлэгддэг юм шүү гэж хэлээ. Она произносит так: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ингээд хэлэгддэг, уншигддаг. Её называют веды великая песнь освобождения. Их чөлөөний агуу дуулал гэж ведэд энийг бичсэн байдаг. Нерлж битсэн байдаг. И говорится, что тот, кто каждый день будет повторять махамантру век Кали, он несомненно достигнет освобождения. Ингээд Кали йогад амьдарч байгаа хинч болов өдөр болгон энэ тарныг уншиж байвал заавалчгүй оо эрх чөлөөлөгдөн тонилн энэ сансны хурднаас тонилн гэж битсэн байдаг. Первый этап начнется предсказано. Это клишакни. То есть он уничтожит последствия своих прошлых греховных действий. Ангэт яаж чөлөөлөгдөхөйг бол нэгдүгээрт одоо өнгөрсөндөө үлдсэн одоо нүгэлт үлдсийнхээ одоо үрээс сална. Ангэчлээ. Если вы помните, я рассказывал панчи клеши. Это карма. Все будет уничтожено, если человек каждый день будет повторять. А второй этап человек переходит на шубхару. Это развитие божественных качеств. У человека лучшие качества будут. Ингээ хоёрт ой шатдан дээр бол тэр хүн бурхны тийм шин чанарыг өөртөө бий болгож эхлэв. Правду захочет говорить сам, думает, зачем я обманываю? Он сам будет так думать. Зачем я обманываю? Лучше буду говорить правду. Он начнёт сострадать другим, будет чувствовать, что не надо так плохо делать. Тэр хүн из-за того, что он будет повторять. Это второй этап. Өөрөө ирэхгүй тийм одоо үнэн шударга болно, хутлаа хэлхэ болно. Тийм яг энэ тарныг уншсаад ахаар өөрөө ирэхгүй тийм болж эхэлдэг. Бурхны шинжийг өөртөө одоо илэрхийлж эхэлдэг. Постепенно у этих людей проявляются разные способности видеть. Зарим нэгэн тийм мэдрэхүүн чадрууд бий болдог одоо харааны жишээ. То есть они могут видеть то, чего другие люди не видят. Пусть хүн харахгүй байгаа зүйлийг харж чаддаг болдог. Они могут предвидеть. Өөрчлөн харж чаддаг болдог. И так далее. Это называется, что у них значит, потихоньку начинают проявляться ситхи. Гэт багаугаар ситхи буюу тэр гайхамшигт ид шид чадвар оо би болж эхэлж байгаа. Багаугаар. Постепенно человек ослабевает тройственные страдания, то есть его болезни в состоянии ремиссии начинают проходить. Ингээд нөгөө гурвалсан кармагаас үүддэг гурван зовлон байдаг гэжтэй те. Тэр зовлонгууд ингээд багасаж эхэлдэг. Ум его очищается от ложных представлений о жизни. Аюу хаан буруу үзлээс амьдралын тухай буруу үзлээс ингээд салдаг. Другие живые существа прекращают его так сильно беспокоить, как раньше. Пусть тамид амьтс түүнийг зовоох нь багасдаг. Враги начинают его прощать. Дайснууд нь түүнд өршөөлтөй хандаж эхэлдэг. И постепенно человек выходит из-под влияния астрологии. Ингээд хүн одоо одон зурхаан нөлөөллөөс аажимда гарч эхэлдэг. То есть уже его всякие судьба его не преследует. Өршөөлт түүний тийм хувь тавилангийн эрхшээлээс гарч эхэлдэг. То есть уже его гороскоп сложно рассчитать. Түүний одоо зурлагыг одон зурхааг нь тооцох их хүнд болдог. Это значит, он постепенно выходит из-под влияния кармы своей. Өөрөөр хэлбэл кармагийн нөлөөнөөс багваар гарч байгаа юм. И в итоге говорится, такой человек в момент смерти. Он помнит Махамантру. Махамантрак санджуйдаг. И такой человек уходит назад в духовный мир к Богу. И никогда больше здесь не рождается. Тим учир эргээд тэр нөө сүнсний ертөнцийн бурхан дээр очдог хизэж сансрын хүрд энэ амьдралын материалын ертөнцийн дээр ирж ирдэггүй. И Пурана описывает о том, что если такой человек в одной семье, такой человек появится, который станет повторять и исследовать эту бхакти-йоги, то 100 поколений вперед и 100 поколений назад все получают освобождение из-за него одного. Ингээд хэрвээ гэр бүл нэг л ийм хүн бий болвол тэр хүний одоо 100 хүн хойшоо 100 хүн уршаага түүний бүх тэр үе удмынхан хүмүүс ялгаагүй түүнтэй нэгэн адил чөлөөлөгддөг сансрын хүрднээс бас тонилдог. Говорится, что когда человек получает первое посвящение, бхакти-йоги, первое посвящение, то его близкие родственники, которые находятся в низших планетах за свои грехи, за то, что этот человек здесь получил посвящение, они все оттуда поднимаются и опять получают рождение на земле. Ингээд хэрв тэр хүн ингээд багшаасаа ихний оо эрхийг олж аваад ингээд багшавийн баригдлага ихний баригдлаганд ингээд орохоор оо тэр хүний төрөл төрөстөөс ингээд нас бараад оо доод ертөнцид төрсэн байж болно шүү дээ тий. Хүн биш доод төрөлд хүний төрлийг олоогүй байвал тэр төрөл төрөст нь эргээд хүний төрлийг олж энэ ертөнцид төрж эхэлдэг. И ведическая литература описывает, что ни одна система не дает таких результатов, ни одна вообще. Ямарч тогтолцоо, ямарч арга зүй ийм их үр дүнтэй биш гэж ведэд бичсэн байдаг. Но человек должен иметь очень хороший как бы интеллект, чтобы это понять и начать это делать. Гэвч хүн маш их тийм оюун ухааны өндөр чадвар, оюун ухааны өндөр түвшинд байж энийг ойлгож хийх ёстой гэж бичсэн байдаг. Итак, следующее, я расскажу вам, что мантру надо повторять, обязательно стараться повторять на четках. Ингээд тарниг бол аль болох эрхэн дээр унших хэрэгтэй шүү. Эрх эргүүлж унших хэрэгтэй шүү. Четки должны состоять из 108 бусин. 108 юу гэдэг лээ? 108 ширхэг ширхэгтэй байх ёстой. Это 12 циклов и 9 циклов лунных. Энэ бол нарны 12 мөчлөг, сарны 9 мөчлөгийг илэрхийлж байгаа маа. Это 28 звёздных систем, 12 знаков зодиака, 12 времён года и так далее, и опять получится 108. Как, то есть, может быть, я в следующий приезд вам целую лекцию дам по числу. Энэ бол нөгөө нарны 28 аймгийн тогтолцоо 12 108 каналов в организме энергетических. Тий. 12 сар, 12 одоо орд гэл энэ их олон цаана утга агуулгатай юм а. Дараагийн удаа эрэхтэй би бүр бүхэл бүтэн лекц уншиж өгч чадна. 108 ступени во вселенной существует. Эртэнц дахны 12 одоо шат. Бас 108 шатыг бас хэлж байгаа. И так далее. А энэ метр. И также в человеческом организме есть 108 основных видов энергии. Гэт хүний бие организмд 108 одоо үндсэн эрчим хүчний. На руке 5 пальцев. 5 пальцев. У людей планеты Земля не просто так 5 пальцев, и у высших живых существ, у них тоже. У низших есть 2, 3, или наоборот больше, это низшие. А у всех жителей Земли, поскольку Земля является самой низшей планетой среди высших. Ингээд дэлхийн хүмүүс бүгд юм, хүмүүс нь зөвхөн юм, 5 хуруутай, тэгээд бас дээд бурхтын ертөнцийнхэн бас 5 хуруутай байдаг. А энэс хүнээс доошох бол 2 3 хуруутай байдаг. А хүн бол тэр нийт дээд ертөнцийн тий дээд ертөнцийн хамгийн доод түвшин багхгүй энэ хүн төрлөختний амьдарч байгаа дэлхий бол. Тэгээд 5 даа багтж байгаа энэ 5 хуруутай. Дээдийнхээ хамгийн доод түвшин шүү. То есть еще ее называют средней планетарной системой, средняя планетарная система. Тэгээд дундаж гаригийн систем гэж нэрлэдэг. Как машина нейтральная скорость. Машинд одоо төв хурд гэж хэлдэг үү? Если вы хотите наверх, вам нужно чуть-чуть. Дундаж хурд гэдэгтэй адилхан. Если вы хотите родиться наверху, вам нужно родиться на земле сначала. Та нар дээр төрөлөө олохын тулд заавал... Чтобы опуститься вниз, надо тоже. Дэлхий дээр төрөл, хүний төрөл олох хэрэгтэй. Куда вы не хотите, все через землю, надо получить рождение на земле. Дэлхий дээр төрөл олохын гэдэг бол заавал энэгээр дамждаг доошооч, дээшээч төрөл олохын тулд. Землю называют центром вселенной. Земля 500 лет назад все люди на Земле знали, что Земля – центр Вселенной. Дэлхий бол ертөнц дахины төв юм. 500 жилийн өмнө хүн болгон энийг мэддэг байсан. Все знали, что Бхарата Варша самое-самое значимое место во Вселенной. Ее назвали коридор, который ведет в духовный мир. Называется Утараяна. Или Млечный путь, который по-русски называют. Говорит, Бхарата Варша болол, тэр сүнсний ертөнц рүү явдаг. Сүнсний ертөнцөд хүргэж өгдөг тэр хонгил мөн гэж хүн болгон мэддэг байсан. Энийг бас өөрөөр одоо Млечный путь гэж өгдөг. Сүн зац. Нэг тийм гаргийн нэг одон гаргийн нэг байдаг шүү дээ нэр. Нэг хэсэг однуудын нэрийг чи өгдөг. Лишь ну как молоко так разлито по небу есть. Сүн зардас үлөө. Сүн зам чи үлөө. Сүн зац, сүн зац. Тий, арсар сүн гэж хэлдэг гэнэ. Млечный гэдэг. Сүн гэж хэлдэг гэнэ. И люди, все люди, которые здесь сейчас живут, все мы были заселены семью великими мудрецами. Это ковш большой медведицы, знаете, да? Это ковш большой. Не малый, а большой. Это называется на санскрите Саптариши. То есть планеты семи великих мудрецов. Они дали прародители, они прародители всех, кто здесь живет. Ингээд энэ гариг, манай гариг, хажуу гаригууд дээр амьдарч байгаа бүх хүмүүсийг тэр долоон бурхан од өдөртөв, тийм. Потом сюда пришли жители солнца, их называли Ра. Дараа нь одоо сар нарны иргэд ирсэн, Ра гэж нэрлэгддэг байсан. Нара это означает человек солнца. Нара, нар гэдэг чинь нарны хүн гэсэн үг. Поэтому в монгольском языке наран. Наран гэж монгол хэлэнд хэлдэг. Это значит солнечная династия. Поскольку монголы относились к кшатрийской культуре, а все кшатрии принадлежали Сурья Ванше. Сурья Ванше, Сурья означает тоже солнце на санскрите. Поэтому наран. Бид нар ингээд нарны удам, кшатрийн удам юм а. Одоо дайчин ус гэсэн үг. Дайчин удам. Итак, есть другие планеты. Тибетские системы тибетских народов, они очень связаны с культурой Якшалоки. Есть такие Якши. Якшицы, это недалеко от Земли есть планета, и они находятся в очень хорошей связи. Их орнамент, их одежда очень похожи на них. Они давали им тоже культуру, часть культуры. Тувтут, это Якшис, где это что? Якшисы, гаргиханта, холбота, бедек, тир гарго... Якшалоки, они Ахимсу проповедуют. Поэтому буддизм в основном приняли именно в Тибете. В других странах буддизм так сильно не приняли. Ингээд тэр ягчсын гаргийнхан бол төвдөнд их нөлөөлсөн тэдний зан үйл ингээд хэрэгжилж байгаа эд зүйлстэй бэлэг тэмдэг нэг байдаг. А тэгээд тэр ягчсын гараг дээр бол ахимсагийн зарчим баримтлагддаг учраас төвдүүд буддийн шашныг маш хамгийн түрүүнд маш сайн хүлээж авсан юм а. Ягчсы, они их авторитет есть такой полубог, которого зовут Кубера. А ягчс гэдэг нь бол хагас бурхад юм а. Кубера гэд нэрлэгддэг. В буддизме есть это Кубер. Буддишин бас ин ярдэг. И они тоже поклоняются, принимают Господа Будду. Тэднэр бас бурханд мөргэж, бурханыг хүлээж авдаг. Определенные родословные Сириуса, созвездие Сириуса. Бас Сириусын созвездие гэдэг чинь. Оддын. Нарны он. Тэр оддоос бас байдаг гэнэ. Есть также определенные династии, которые ушли на созвездие Орион. Вот если вы в Египте знаете, есть пирамиды. Хеопсы, там, Сфинкс. Ведическая литература описывает, что эти культуры, они уходили на созвездие Орион. И есть схема, как правильно пользоваться пирамидой. Сейчас наш институт предоставил это ученым, египтологам. И они подтвердили это, и они были потрясены. Ингээд одоо пирамидуд байдаг шүү дээ Египте. Тэр Египтийн пирамидууд бол бас учиртай юм байл да. Тэргээр дамжиж тэр Орион гэдэг тэр од руу хүмүүс нь явдаг байсан юм байл да. Тэр удмынхан. А энийг энэ талаар бид нар Ведас мэдээлэл аваад эрдэмтэд ингээд өгсөн одоо яаж пирамидыг зөв ашиглах вэ? Яаж тэр коридорыг үүсгэх вэ гэдэг шиг. Они даже испугались, потому что это подтверждает внеземное появление людей. Энэ нь бол одоо хүн энийг бол хүлээж авахаас маш их айж байгаа учраас хүн энэ дэлхий дээр үүсээгүй гэсэн тэр нэг үзлийн баталгаа болж байгаа учраас эрдэмтэд бол маш сандралд орж байгаа. Sphinx смотрит на восток. И Сфинкс он это как стрелка часов космических. По его тени можно определить эпоху всю египетскую культуру. Там в ведах тоже это предсказано. Сфинкс, как мы тешите. Сфинкс, вот он вас. Байдаг нэг хүн толготой бар бий, арслан бий те. Тэр бол бас ингээд юм цаг хугацааны хэмжүүр байдаг юм байна л ба. Итак, на руке у человека пять пальцев. Каждый палец на руке олицетворяет пять стихий, особенно на правой. Левая рука – пять материальных элементов или грубых стихий. Правая рука – пять благородных истин, то есть пять духовных стихий. И пять пальцев на руке – их соединения всевозможные называются на санскрите мудра. Может быть, вы видели, да, вот мы здороваемся, делаем, когда мантры читают разные, делают. То есть восстанавливаются определенные энергетические процессы в организме, усиливаются медитации и так далее. То есть это все связано с энергетикой, там есть разные. Вот, может быть, видели, да? А вот кто-то, может, занимался буддизмом или боевыми искусствами, могли видеть. Это как бы всевозможные. Почему кулак сжимается, так поток энергии останавливается. И в ведической культуре никогда за руку не здоровались. Это редко было. Это только кшатрии, то есть воины, они здоровались за руку. А здороваться за руку неблагоприятно считается в йоге. Потому что через правую руку вы можете дать часть психической энергии негативной. И человек слабый из-за вас может получить удар психический. То есть когда человек здоровается за руку, это не очень благоприятно, потому что разные поля, и человек может получить проблемы. Или наоборот, хорошее что-то отдать и так далее. Поэтому в ведической культуре люди... Это очень важный атрибут. И вы знаете, что все восточные, азиатские страны, они до сих пор это держат. Это йога. Так здороваетесь, это пренебрежение. Если вы за руку здороваетесь, это понебратство, фамильярность. Да, очень много. Sorry. Ягод им таван хуру байг юм байхэр, ингээд хуру болгон махуудыг илэрхийлдэг нэ. Энэ баруун гар бол одоо аюу ухааны махууд гэж ярьж байна. Энэ бас махуудыг илэрхийл бодвол энэ материалог махуудыг илэрхийлдэг баг л та. Тэгэхээр энэ махуудаар дамжиж одоо байнга эрчим хүч биед ингэж одоо биеэр төгж эргэлдэж байдаг учраас одоо ингүүл одоо эрчим хүч хааж ийн гэсүг одоо ингээд ингэж ийн гэдэг чинь тэр зүү зохицуулж ийн гэсүг зүв байрлалд оруулж эрчим хүчний урсгалыг зөв зөвшрүүлж ийн гэсүг тийм учраас ер нь одоо зөвхөн дайчин хүмүүс бивэнтэйгаа ингээд гар барилддаг байсан ер нь гар барилдсах бол их буруу мэдчилгээ учраас та хүнд баруун гараа өгснөөр одоо өөрийнхөө муу зүйлийг муу энергиг эрчим хүчийг тэр хүнд өгч өөрөөс чинь сул дорой хүн байвал тэр хүнийг биеийн муутгаж тэр хүн цохилт өгч болзошгүй байдаг учраас хэзээ ч Азийн орнуудад ингэж гар барьж мэдлдэггүй. Бас ер нь одоо Азийн бие хамгаалах урлагт бол ингэж байна гэдэг. Энэ бол эрчим хүчээ өөртөө хадгалж, өөр хүчээ өөртөө хадгалж байгаа гэсэн үг юм. Тэгээд өөрөө ярьлаа. Зачем еще после говорили это? Что когда так здороваться? А, тийм. Ингээд ингэж мэдлж яах гэдэг бол жоохон тийм үл хүндтгэж байгаа гэсэн үг. Ингэж байгаа гэдэг бол их тийм ахан дүүсийн мэдчилгээ. Ингэж мэдлж байгаа бол биш үү? Тэр хүнтэй хэсэг хугацаанд танилцсны дараа ингэж мэдлдэг. Энэ бол маш их хүндэлж гэн. Таныг одоо маш их таныг одоо хүндэтгэж гэн гэсэн тийм хамгийн сайн одоо мэдчилгээ байдаг. Ингэж ч болно, зүгээр ингэж ч болно. Одоо тэр хүнд хүндэтгэж тэр хүнтэй хамгийн сайн эрчим хүчээ ингэж эрчим хүчний холбоонд орж гэн гэсэн үг юм аа. Указательный палец на большой руке – это палец для выброса психической негативной энергии. Ин болол, ин долоур хуру, барун гарин долоур хуру нолол, это аюн ухааны эсрэг хасах эрчим хүчиг, муу эрчим хүчиг гаргаж хаях тэм хуру, гаргаж хайдаг энгүйрэ. Когда пальцы соединяются вот так, и разворачивается, и вот так сидит. Это называется мудро обучение. Учитель так когда говорит. Нет, так нельзя. Это вот, это мудро обучение. Когда гуру или бакшан, он говорит. Отец может говорить сыну. А, эцэг нь хүүгээ ингэж болно. Это плохо, когда... Ингэж болохгүй. Мощь, мощь, не вышчин гарн. И говорится, когда покачивание, покачивание. Ингич, хоть лягур. Это значит, обязательно надо сделать. Завл хиксу. Наверняка видели у людей, да? Они же не знают, почему так делают. Я рад, он тебе говорит, ты кукай. Потому что дедушка так делал, бабушка делал. А почему они не знают? Когда спрашиваете, веды это объясняют, почему так делали. Ух, ты цин хитисим башлар, ты говорит, татал цайшин бодот ультицин. Это означает, что ты обязательно должен так сделать, как я тебе скажу. Завл чу ингич хигастошу. Санарак сук. Я говорю, вот, ты должен завтра прийти ко мне. Запомни. Это определенный вид энергии, который давал память. Вот это мудра, здесь делалось кольцо. И определенный вид энергии в того человека попадал. Поэтому можно видеть, есть изображение тоже Будды, где он так ученикам говорит. Тим ашар бурхан багш шавнартай бас ингэжсэн тим ингэж номлол айлд захас захижсэн тим зураг хөрөг байдаг. Есть очень много символов рук, когда мы можем видеть, как это, что происходит, когда мы говорим. Жесты. И по жестам определенные виды энергии можно передавать со звуками. Ингэд гарын хөдөлгөөнүүд бол бүгд янз бүрийн байдаг учир утгатай. Тэгэхээр янз бүрийн гарын хөдөлгөөнөөр хүнд тодорхой хэмжээний энерги өгч болдог. Есть разные мудры, если вы зайдете в Датсан, вы увидите, что есть много Будд, и все они по-разному руки держат. Да. Все говорят, а почему все одинаковые? А вы говорите, они не одинаковые, посмотри на руки. Все вдруг увидят, что по-разному держат руки, все они держат разные руки. Это мудры. И мудрыми можно передать все учение на энергетическом уровне. Ингэд бурхад сүм дөрхөд бурхад ингэд гарн янз бүрийн ингэд байрлалтай байдаг. Энэ бүгд бол тэр мудра гэд нэрлэгдэг. Энэ мудрагаар дамжуулж энэ энергийн төвшөнд тэр мэдлэг ухааныг хүнд өгж байгаа хэрэг юм аа. Энергийн төвшөнд өгж байгаа. Можно со словами передать, не можно без слов. Үгэрч болно. Үг хэлээд хажуугаар нь хэлж болно. Зүгээр энэ хэлбрээр хүнд бас өгч байгаа юм. Эта мудра также называется мудра, вот эта мудра обращения к Богу. Энэ бас бурханд хандсан мудра гэдэг нэрлэгддэг. Или называется, когда мы смиренны. Смирение. Номхорл. Номхорчин гэсэн. Вот я не знаю, как он. В Азии все так делают. Это обычно для азиатов. А монголы там все делают так. Это нормально. А на Западе тоже так делают, но они делают неосознанно. И я иногда приводил пример. Вы заметьте, когда кто-то что-то просит очень сильно, а вы ему отказываете, и он как очень хочет, он говорит, ну, и он так делает. Он даже не знает, что он автоматически так делает. И когда так делает, усиливается энергия, и человек может сказать, ну ладно, хорошо. И тот не знает, что произошло. Потому что он так делал руки, поэтому ему сказали. Но тот человек тоже не знает, потому что усилился поток энергетический, и в вас попал. И вы так сильно хотите, ну, и в этот момент вы кричите. Люди даже неосознанно это делают. А барон дотол ин заншил байхгүй. Гэхдээ ингээд барууны орны зарим хүн ингээд нэг хүнээс юм гоохтой бүр үнэхээр их хүсчээр өөр ирэхгүй гараа авсарцсан байдаг. Гараа авсараад ингээд нөгөө эрчим хүч нь нөгөө хүнд очиод заримдаа нөгөө хүний чинь зөвшөөрүүлчдэг. Яг л эрчим хүчээр бөмбөгдчихдэг. Когда мантру читают на двух вот этих пальцах, большой и указательный, вот так читают мантру. Ин хайр, гар ирх иргүлвэл, ин хайр. Знаете, да? Это значит, вы сбрасываете плохую карму. Му карма хайчага ирг. В четке. Соприкосновение и воздействие на пальцах есть рефлексогенные зоны. Если вы знаете, есть иглотерапия, акупунктура. И если сюда колоть в разные пальцы, будут разные процессы в организме. Ингээд муу эрчим хүчээ хайж байгаа учир нь энд ингээд тодорхой цэгүүд байдаг. Одоо энэ цэгээр бас одоо зүү тавьдаг шээ та нар мэдчихэж байгаа. Энэ нь одоо тодорхой хэмжээний тийм рефлекс гэдэг чинь одоо рефлекс тийм нөлөөлөл байдаг юм байна л да тодорхой хэмжээний нэгээр. И когда вы делаете на большом указательном пальце, вот это вот появляется вот это колечко. Ингээд ийм дугу юу бий болчиход ингээд цагираг бий болдог. Ингээд ингэсхээр та нарт. И когда чуть-чуть покатывает, то все эти окончания, они приводятся в возбуждение. Ингээд эрхээ эргүүлэхээр энэ бүх цэгнүүд одоо итгэвчдэг. И определенные процессы энергетические в организме начинаются. Через указательный палец отработанная карма, психическая энергия, она в четкий уходит. Ингээд энэ 7-р хуруугаар чинь тэр муу карма, тэр бизнес чинь гарсан тэр муу эрчим хүч, тэр эрх рүү чинь шингэдэг. Это называется, когда мы прарабдха карму выбрасываем. То есть следствие выбрасываем, но причина остается. Энэ бид нар одоо кармынхаа үр дагаврыг зөвхөн ингэж эрхэндээ шингэж шалтгаан нь бол үлддэг шүү гэж. Үр дагавар. Говорится, что маха мантра рекомендуется чтение вот на этом пальце. Вот на так. Тим учир маха мантра. Этот палец не участвует. Цөхөн энэ дунд хуруун дээр. Он просто шараа гэж. Энэ 7-р хуруу оролцохгүй шүү гэж. Может быть, кто-то из вас знает, что пальцем показывать на людей нельзя. Хүнийг хуруугаараа чичилж болохгүй гэд мэдхүү. Есть такое. Смотрите, я был в разных местах, и у всех есть, у всех бабушка говорила нельзя, у всех, неважно кто на самом, пальцем нельзя показывать. И никто не знает почему. Когда вы спросите почему, он говорит, ну плохо. Почему? Ну плохо. Ингээд олон. Ну так можно, а вот так. Олон орны хүмүүс тийм заншил байдаг, тэгээд яагаад тэгдэг вэ гэдэг та нар бодвол эмээ өвөнөрөөс асууж исэн бол мэддэггүй. Это как раз связано с прошлыми знаниями, что через указательный палец проходит психическая энергия, то есть вы можете пальцем проклинают. Знаете, что вы проклинаете? Долоовор хуруугаар чинь муу эрчим хүч гардаг. Энэ хуруугаар та нар хараал хийж болно, хараадаг. То есть говорят, что тебе было плохо. И так сделать, если это выходит. То чем-то тим хараал хилээд, ингээд тэр хүн лугаа тэр заах юм бол тэр хараал чинь хүрэн тэр эрчим муу эрчим хүч очно. Поэтому пальцем запрещалось было в древности особенно, это было строго. Энэ бол маш их хориотой зүйл байсан эрт дээр үед. Не понимаю, там, в каком случае вот указатель вас, каким с этим? Нет, когда читают вот так, да, они просто последствия, избавляются от последствий. Когда читаешь так, то причины уничтожаются. А последствия? Последствия, если причины уничтожаются, последствия... Не будет. А ин хуругара, тарин, ихи гиргуснеры, но кармиха... Шалтгааныг бас устгаж байгаа. Шалтгаан байхгүй бол үр дүн бас байхгүй шүү дээ. Үр дагавар нь байхгүй шүү дээ. Причины тогда, тогда они вытесняют следствие сами. А так получается только следствие уничтожают, а причина остается. И вот этот палец, он связан с сердечной чакрой. Вот этот центральный палец, поэтому есть такая мудра. Энэ хуру зүрхтэй холбоотой байдаг. Это вот этот палец, средний палец, он связан с сердцем. И когда на нем... Поскольку все клеши, вот эти клешакни, да, причины, они в сердце находятся. Поэтому, когда мы так читаем, они уходят не из ума просто, а оттуда из сердца уходят эти причины. Сердце очищается. Зүрхтэй холбоотой байдаг, нөгөө клеши буюу тэр шалтгаанууд нь энэ зүрхийг тойрч оршиж байдаг гэсэн шүү дээ. Тийм болохоор оюун ухаанаар ч бас ингээд энэ гараар ч дамжаад тэр шалтгаан ч алга болж байгаа, тэр карма гэж чинь. Обязательно нужно читать правой рукой. Баруун гараараа заавалчгүй. Между правой и левой рукой существует четкий космический закон. Человеческое тело — это маленькая вселенная. Баруун зүүн гар хоёрын хооронд им яг им сансрын цаг байдаг. Хүн бол өөрөө жижигхэн сансар ертөнцийн хүн өөрөө. Как өөрөө жижигхэн сансар ертөнцийн хүн өөрөө. Как организм Баирудели тоже как космос рассматривается. Хүн юм би эргэтэн бол яг тийм сансар шиг бас авч үзэгддэг. Сейчас я хочу это рассказать. Во всей системе существует правая и левая рука. Правая рука и по часовой стрелке, когда мы вращаем, все делаем вправо. Это называется отдаем Богу. То есть служим Богу так, да? То есть это называется спираль отдавания. То есть жертва, пожертвование, отдают. Да? Это все вправо. Все по часовой стрелке, солнце движется по часовой стрелке, все движется во Вселенной по часовой стрелке. Потому что все вправо. Вправо значит все Богу отдается. То есть он хозяин, все туда уходит. Левый принцип, это называется эгоистический. То есть я себе все хочу. Это на себя все беру. Я себе беру. Поэтому даже в службах, каких-то ритуалах, когда делать, всегда делают по часовой стрелке. Обходят по часовой стрелке, крутят что-то. Барабан, знаете, крутить надо. Туда нельзя крутить, надо сюда крутить. обходить храм надо по часовой стрелке обязательно. И многие христиане изменили и стали по левой ходить. Орнаменты в левую сторону закрутили. Это изначальное христианство, все правостороннее. В Ведах было указано, что христианство, буква Ха и Ка, вы знаете, да, Ха и Ка, она иногда меняется, Ха и Ка. Даже в монгольском языке, вот, допустим, на бурятском на Ха, да, а в монгольском на Ка, а то, что в монгольском на Ка, в Бурятии на Ха. Или, допустим, буква Ша меняется на букву С, Шесе, вот, вы знаете, да, это бывает. И вот, на самом деле, в Ведах рассказывается, что он Иша, да, вот Иисус, там говорят, да, Иисус Христос. Но на санскрите он, звучит его имя, Ишва, Ишва. И на староеврейском, на древнееврейском он Ишва. А на санскрите Ишва, Ишвара, Ишва, это значит Божий, Иша. Это Ишвара, Иша, Ишва. А слово Христос, это уже на, как у нас, греческом. На иврите оно Криштоша. Криштош. Криштоша. И состоит из двух. Кришн – это Бог, а Тоша означает тот, кто удовлетворил. Тот, кто удовлетворил Бога. Криштош. А на древнееврите и на древнегреческом Христос означает Божий помазанник. То же самое. И таким Иша – Криштош. Это значит от Божий, то есть от Бога пришедший и Бога удовлетворяющий. Только этим занят, служит Богу. Христиане это тоже утеряли, они многие не знают. Итак, мантра читается, вот знаете, вот так вот держится четкий, ну обычно, только этот палец не ука. И когда вы читать начинаете мантру, вы берете первую. Вот здесь в круге 108, а одна вот такая с пипочкой, ее делают 109-ю. Это 109. Инзоя стынете. Здесь 108, 109. Она как бы счет, точка отсчета. Все на ней не надо ничего говорить. Вы просто как бы от нее исходите. И по часовой стрелке это значит на себя начинаете читать. На себя. Это по часовой, потому что правая рука, она так. Так и вы начинаете читать. Берете первую бусину, вот так, обычно. И Харе Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Вторую берете. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Вот так читается. Когда вы прошли весь круг, это называется один круг, четко. Как бы один круг Вселенной обошли, да? Внутри, вовне, в каждый канал вашего тела прошел этот звук, туда прошел везде, как бы стихии задействовались. Вы подходите к этой большой, опять. Вот вы 108 раз. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Оп! Все, на ней нет. По часовой стрелке нужно развернуть четки. По часовой стрелке. И начать опять. Нарцу тахат иргулет, индесе пуцат. Понятно, да? Все поняли, как это делается, да? Если кто-то будет читать. А чем отличается эта же молитва? Оммани Падмехум – это «О истина, восседающая на лотосе» переводится на русский язык. Оммани Падмехум – это «Батам Лянхуа» – «Батам Лянхуа» – это «Завилч Сооч Байга». Унум мине гэсэн л үг нэ. Унум мине. Толи унум мине гэсэн. А харик, если вы читаете Омани Бадмех, можете читать Омани Бадмех. Болон тэрийг уншиж болно. И можете читать ещё добавок Хари Кришна. Энийг бас хамт уншиж болно. Если кто-то читал какие-то молитвы, можете продолжать их читать. Урд нь уншиж гэсэн тарина уншиж болно. Ещё я вот вам хотел вас хотел научить. Поскольку Пурана описывает, что в Кали самое мощное очищение, единственное это Махамантра дает. Кали югад хамгийн хүчтэй бөгөөд хамгийн там хамгийн цорын ганц хамгийн хүчтэй энэ тарин бол энэ маха мантра гэж. Поэтому я хотел сказать, что разные звуки имеют разную силу. И когда вы видите, что кто-то скажет, а я вот хочу читать Ом Мани Падме Хум. Если человек не понял этого, попробуйте еще раз объяснить, что Ом Мани Падме Хум сильная, но она не маха мантра. Вот поэтому веды обозначили только одну мантру – маха. То есть как самое, исключили ее из всех. И человека как бы поднимают постепенно до принятия Махамантры. Я вот та хирве омани батнихма оншиагивал, болон, гэхдэ омани батнихмта энэ Махамантраг харьцуулах юм бол Махамантра нь илүү хүчтэй шүү. Тийм болохоор ганцхан энэ Махамантраг Ведэд сургаад онцолж заасан байдгаа хамгийн хүчтэй тарина шүү гэж хэлжээ. Для этого не надо ничего менять. Ничего менять не надо. Многие думают, надо религию поменять. Не надо ничего менять. Если вы как бы действуете в этом направлении, продолжаете действовать, суть не в том, что мы что-то меняли. Суть в том, что мы начинаем повторять Махамантру. Именно Махамантру. Иногда люди спрашивают, а я не предам там своего Бога там или как. Бог один, запомните. Бог один. Разные есть ступени, поскольку все люди разные. Поэтому, чтобы как-то их занимать, они не могут принять это, значит, им надо дать так. Если так, не могут дать. Поэтому была создана, не людьми эта система была создана. Сам Кришна, он создал эту систему учения. Все дхармы происходят от него, все писания от него исходят. Поэтому я вам рассказывал предсказания, да, как придет Будда, да, как придет Христос, Магомед, как, что они будут делать, как другие, почему, откуда Ленин, что он там давал, что этот Карл Маркс давал. Вот, кстати, есть в Германии в музее есть дневники врача, который лечил Карла Маркса. Германд Карл Маркс эмчилж байсан эмчийн тэмдэглэлүүд олдсон. Мы сейчас сделали запрос, чтобы нам прислали копии этих дневников. Эний одоо хуулбарыг бид нар ирүүлээч гэж. Многие люди так на слово не верят. И иногда приходится показывать. И там он был его личным врачом, и он пишет, что когда он писал свой капитал, вот этот вот. Тэр капитал зохиолоо бичиж байхдаа Карл Маркс. Как он заканчивал новую главу, он писал только ночью. Тэр зөвхөн шөнө бичдэг байсан. Тэгэд шинэ один бүлэгэ дуусах болгондоо ганцаараа бичдэг байсан. Иногда выходил, чтобы советоваться с Энгельсом. Энгельст ярилцах гэж гардаг байсан. Знаете, да? Энгельс был друг у него такой. Найдстай байсан, мэдэж байгаа биз. И говорится, как он заканчивал каждую главу, он приходил в христианский костёл. Костёл? Костёл, ну, церковь. Ага, тэгэд бүлэг болгоно бичид дуусаад Христос шашны сүмд очдог байсан. Вставал перед распятием, где Христос. Ингээд цовдлогдсон Христ, загламайлагдсон Христосын өмнө очоод прямо при людях плевал. Нулмаад бүр хүмүүсийн нүдэн дээр. И говорил: "Я бросаю тебе вызов". Тэгээ чамтай байлтыг гэж юм уу? Чамтай тэмцэлтэй хэлсэн тийм утгатай юм хүчтэй үг хэлдэг байсан. И этот врач пишет, похоже, он антихрист. Тэр бол христийн эсрэг нэг тийм антихрист буюу одоо сатана гэж ярьдаг ч тийм сатана юм байна гэж бичдэг байсан. Как он заканчивал главу, он опять приходил туда и плевал. И люди его хватали, оттуда выгоняли. Гэл тэр бүлэгэ бичих болгон дуусах болгондоо тийшээ очиад нулмал эсвэл тэ хүмүүс тэр сүмд байсан хүмүүс түүнийг ингээ барьж аваад сүмээс гаргадаг байсан. Хотели забрать полицию посадить. Тэгээд шоронд суулгах гэж оролцсон. А врач этот прибегал и говорил, нет, у него просто не нормально. Тэгээ эмч нь гүйж ирээд энэ сэтгцийн өөрчлөлттэй хүн юм а хэрэггүй гэдэг байсан. И он поворачивался и врачу говорил, все они не понимают моей миссии. Тэгээд тэр эмчтэй хэлдэг байсан, энэ хүмүүс миний одоо тэнгэрээс бууж ирсэн учир шалтгааныг мэдэхгүй, миний хийх ёстой зүйл мэдэхгүй байна гэж хэлдэг байсан. И врач он писал в своих дневниках. Тэгээд эмч нь өөрийнхөө тэмдэглэлдээ тэгж бичдэг байсан. Тэгээд тэр нь үлдсэн. Удивительная личность. Их сонин хүн байжээ. Оказывается, он против Бога выступил. Специально. Не против кого-то, против него. Яг тусгаалж бурханы эсрэг тэмцэжсэн байжээ. Итак, кто из вас вот видел такие штучки? Них харсан хүн бий юу? Да, есть разные. Есть большие, есть разные. Янзур байдаг. На санскрите называются каратала. Каратала гэж санскритээр хэлдэг. Это такие, их нельзя заменить ничем. Гэугарч өөрчлөл орлуулахын аргагүй. Под них молитвы определенные. Этот звук предназначен для того, чтобы резать эфир. Энэ бол эфир буюу цилгийг зүсгэд зориулагдсан. И когда эфир раскрыт, туда вы говорите звук, да, какой? Мантру какой, когда... и оно уходит. Ингээд таны хэлж байгаа тарин тэр зүсгдээд за Монгоос нь маш хурдтай явдаг. Ингээд бас бүрээ байдаг. Эфирийг бас зүсэж ингээд одоо зам гаргаж өгдөг. Колокольчик. Бас ялгаагүй. Колокольчик это внимание привлечь. А, хонг бол одоо анхаарлыг татдаг гэнэ. Это привлечь внимание. Барабан это разогнать духов. Чөтгөрш улмыг хөөдөг гэнэ бөмбөр. Это тонкий вибратор очистить. Раковина, звук раковины очищает всю атмосферу. Тонгийн дуу бол эргэн тойрныхын тийм муу энергийг ариусгах гэдэг. Каратала разрезает эфир. Эфирийг зүсдэг энэ. Или вот, да, такие большие. Итак, да. Но самое интересное, что когда я спрашивал у тех людей, которые сидят, это делают, они не знают. Тэгэд яг иним так сказали нам девочки. Им зам уул хийж байгаа хүмүүсээс энэ яг ямар учиртай юм бэ асуусан чинь мэдэхгүй. Поэтому есть разные школы. В некоторых школах это объясняют. А в некоторых школах даже никто и не интересуется. Это делают. Зарим сургууль номлол зарим шашныхаа энийг тайлбарлсан байдаг, зарим урсгалынх нь, а зарим нь бол тайлбарладаг, зүгээр л тайлбарладаггүй тэгэл зүгээр хийж яадаг. Итак, когда мантру, махамантру тоже произносит, да? Эфир разрезается и проводит совместные как службы про махамантру. Называется санкиртана. Я вот читал вам на первой лекции, что в веккале духовной практикой самой высшей является санкиртана-ягья. Санкиртана-ягья – это совместное воспевание Хари Кришна махамантры, является самым сильным жертвоприношением в эту эпоху. То есть человек, если я буду один делать, эффект не очень хороший. Но если два, лучше. Если три, еще лучше. 10, 20. Чем больше людей это делает, тем сильнее очищение идет. Сильнее очищается, очищается, очищается. И поэтому говорится, что один раз в неделю люди должны собираться, или два, собираться вместе, даже в семье, в собственной, и петь Хари Кришна Махамантру на каратала. Таким образом, они, карма это уходит, да, потом хорошие качества. И каждый день люди должны повторять хотя бы один круг Махамантры. Один круг. Называется этот ступень Шрадхаван. Для этого им ничего не надо менять, ни свою религию, ничего. Поскольку все религии, они авторитетные. Важно, чтобы люди следовали этому. Понимаете, да? То есть, чтобы не возникло у людей представление, что это надо менять. Ничего не надо. Веды говорят, не надо менять. Надо следовать, потому что все религии, в основе всех религий, одно и то же стоит. Не укради, не убей, не прелюбодейничай, не завидуй. Арон Харнуэль, говорит, я хочу. Ингетен, что... Ингээд яг энэ зан үйлийг хийгээд энэ тарныг уншсанаар та бол үнэндээ бол юу ч өөрчлөөгүй. Ингээд та энийг энэ тарныг уншаад энэ зан үйлийг хийснээр өөрийнхөө шүтдэг шашинчуд юм өөрөө шүтдэг үзэл номлолоос татгалзаж дээ тэрийг өөрчилж дээ гэсэн үг огт биш. Харин ч та тэрнээс татгалзаж чадахгүй байвал тэрийгэ улам бүр шүтээд явах нь зөв. Яг гэвэл энэ хүн хүний сэтгэхүйн төвшин зориулагдсан энэ тусгаалсан янз бүрийн олон сургаал үзэл номлол шашин байдаг нь зөв гэж ведэд бичсэн байдаг. А та энэ зан үйлийг хэдийч нэ олуула, хэдийч нэ 7 ногт 2 юм уу, 7 ногт 1 удаа, хэдийч нэ олон хүн хийх тусам энэ бол үр дүнтэй байна гэж тэр зөвнөлт номонд бичсэн байдаг. Кали Югад ингэж олуула дат суугаад энэ зүйлийг ингэж одоо Кришна бурханы магтан дуулах энэ зан үйлийг хийх тусам хэдийч нэ та их хурдан ариус, хэдийч нэ та өөр чинь их сайн байх болно гэж. Кришна. Кришна, это, я хочу объяснить вам, иногда думают, что Кришна это как бы, ну, имя, да, ну, такое. Ниргич бат так и не. Кришна на санскрите переводится как источник вечного наслаждения. А, им бодло, мухи. Духовного наслаждения, источник мухи, вечного духовного наслаждения. Мухи, а ю ухани ему, мухи сунсни. Цинглин, джарлин их бодло ксэн. Источником вечного духовного наслаждения является Бог. И на Бурхан мо. И на санскрите называется Бхагаван. Бхагаван. Бхагаван, говорит, санскрит. Бурхан, Бхагаван, это часть из двух слов. Мы видим, что в разных языках похоже очень, потому что корень был один. Бурхан гэдэг үг, бог, гад гэдэг үг чинь одоо өөр өөр хэлнүүдэд яг нэг үндэстэй байжээ гэдэг нь. Яг нэг л үг бурханыг хэлж байгаа юм. Христианстве есть Пурана, которая говорила о том, что крестьяне, одна из разновидностей ведического знания, которая будет очень низкая. Пуран цохолд бол крестьяне буюу одоо Христос шашинтнууд бол ведийн нэгэн доод төвшнийх одоо урсгал гэж хэлсэн байдаг. Они будут говорить амин. Ам буюу амин гэж хэлдэг болно гэж хэлдэг. Амин гэж хэлдэг. Так вот амин это раньше они говорили ам. Урд нь бол ингэж хэлдэг байсан. Ом гэж хэлдэг байсан. Потом стали говорить ам. Потом стали амин. Ингээд амин л хэрсэн. Поэтому после каждой молитвы нужно было всегда говорить три слога. Ом тат сат. Ом тат сат. Это означает: все, что я сделал, я отдаю тебе, Бог. Это тебе. И мне за это ничего материального не надо. Я бескорыстно делал. Тарин уншсныха дараа болгон, тарин болгоныха дараа энэ гурван үгийг хэлдэг байсан. Энэ бол би хийж байгаа энэ буян төвлөө чамд бурханд чамд одоо бүгдийн зориулж байна, чамд өгж байна бурхандаа. Ингээд надад бол энд ямар нэг хариу хэрэггүй энд энэний төлөө гэсэн үг. Три слога после каждой молитвы. Тат сад. Ом тат сад. Ом тат сад. Тат. Ом тат сад. Сад. Те. Итак, я хочу сейчас, чтобы мы с вами попробовали сделать такое жертвоприношение. То есть научить вас, и мы сделаем это. Я сейчас покажу как. Один человек, он ведет, это называется киртана, совместное воспевание Хари Кришна Махамантры. Нику удирддаг, залдаг. Я веду, когда я начинаю ее петь, да, вы молчите. Все молчат. Эхлээд би дуулдаг, та нар дуугаа байна. Когда я заканчиваю, все начинают вместе. Би нэг удаа дуусгана, тэгээ дараагийн удаа бүгд цуг эхлэнэ. Я буду зүсгэнт бол 3 удаа яа. Я покажу, как я буду делать. Би яаж хийх үзүүлнэ. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И после этого вы, потом опять я, потом вы, я, вы. Гейлчлет. Сейчас я скажу вам, какой перевод. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Это Харе, Харе, Харе, это Харе. Это внутренняя энергия Господа, духовная энергия, энергия служения Богу. Харе, гэдэг нь бол? Бхакти, то есть служение, любви и служение Богу. Харе. Бурханыг хайрлал, Бурханд мөргөж түүнд үйлчлэх гэсэн. Кришна, это Бхагаван, Бог. Источник вечного наслаждения. Кришна гол түрүү хэлсэн. Мөнхийн цэнгэлийн их болог. Рама означает все радующие. Рама гэж бүгдийг баясгасан гэсэн үг. И таким образом эти все сочетания переводятся. О все радующие и все привлекающие Господь, займи меня любовным служением себе. И на тот это бухник баясгахч, бухник Все привлекающие. Привлекают к себе. Да. Бог, он привлекает. Бухник өөртө хандуулсан агуу бурхан мине и дальше. И таким образом это переводится. Нет, извините. Займи меня любовным служением себе. Займи это. Ну, дай мне любовное служение. Дай возможность тебе любить. Дай возможность тебе любить. Намайг өөртчин ингэж хайр. Хайрлаж, өөрийн чинь хайрлаж, ингэж өөрчлөн үйлчлэх тийм надад тийм боломж олгооч гэсэн утгатай юм байна. То есть Харек подчеркивает, что я не за деньги, не за здоровье и не за какую-то славу. Я просто хочу из преданности, из любви сделать. Я у тебя ничего не прошу. Юч хуску. Ты хусыльгу безухун горчин ингэж хайрлаж өөрч үнэнч шударга илэр хийлж байгаа шүү. Обычно люди обращаются к Богу: здоровье дай, дай деньги, благополучие там от врагов спаси. Это считается, что это нечистое. Хүн ер нь ихэнхдээ бурханд бол ямар нэг юм хүсэж мөргөдөг. Тэ эрүүл мэнд мөнгө хайрлаж ингээл тэ энэ бол нэг тийм яг үнэнч ариун тийм бурхантай харьцаж байгаа явдал биш ариунаар. Поэтому все мантры они как бы что-то просят. Ингээд бүх тарнууд ямар нэг юм гуйж байгаа юм шиг байдаг. И почему Харе Кришна Маха мантра, что человек так высок, что даже не просит ничего? Тэгэд ягаад энэ тарн Маха мантра бусдаас онцгой юм бэ гэвэл энэ тарныг уншиж байгаа хүн бол юу ч гуйдгүй бурханаас. Это самый лучший человек. Энэ бол маш хамгийн сайн хүн л энэ тарныг уншиж байгаа гэсэн. Юу ч хариу нэхэж хариу. Зөвхөн л одоо бурханыг хайрлаж байгаа. И любви ко всем живым существам. Бас бусад амьд амьтан бүрийг хайрлаж байгаа. Есть такое, такая наука, называется астрология, вы знаете. Астролог бы одн зурха гэдэг шинжилхуун байдаг. И на руках у человека, и на стопах, на его лице, и на теле есть разные знаки. Хүний алга, хөлийн уул, нүүрэн дээр тодорхой тэмдэг байдаг, минг байдаг. Особенно вся книга жизни написана на руках и на ногах, на стопах. Амьдралын бүхэл амьдралын хувь тавилан чинь энэ гар болон хөлний уул дээр байдаг, бичигдсэн байдаг. Поэтому во время пения Харе Кришна Махамантры рекомендуется похлопывать. Когда человек поет и похлопывает, здесь, вы знаете, есть линии разные. Ингээд энэ тарныг уншиж Кришна Бурхандаа мөргөж явах хэвстэй ингэж алгаа таш. Учир нь энд ингээд тодорхой зураасууд байдаг. Линия жизни, линия амьдралын зураас, эрүүл мэндийн зураас гэдээ байдаг. Линия семейной жизни, линия врагов, линия друзей и так далее. Тэгээд янз бүрийн утгатай одоо гэр бүлийн найзуудын боловсролын линия места жительства. Амьдрах орн зай. И когда человек поет Харе Кришна мантру и похлопывает, то его карма меняется в лучшую сторону. И эти линии постепенно меняются тоже. Ингэснээр тэр одоо тэр ховь заяагаар ингээд анханаас ногцсон тэр карма тэр зүйл чинь ингээд сайн тал руугаа өөрчлөгдөж чинь зураас үүсч өөрчлөгддөг ингээд байна. Алга таш. Сразу это не увидеть, как никто не видит, как волосы растут. Шуд бол харагддаг. Все знают, что волосы растут. Ус ургаж байгаа харагддаг шүү. Но увидеть, как они выросли, через некоторое время можно. Также эти линии. Отпечатки пальцев, вы знаете, никогда не меняются. Хуруны хий бол хизээч өөрчлөгддөггүй. И если человек не делает добрых поступков, просто по карме живет. То есть не задумывается, просто живет, как придется. Его линии тоже не меняются. Тийм болохоор хүн сайн үйл, буянтай үйл хийхгүй тэгэл яваад байвал яг кармагаар, хувь тавилангаар явах болно. Тот, кто перевел веды для людей сейчас, это Бхактивиданта Свами Прабхупада. Он в Америке, чтобы это объяснить, одного фотографа пригласил. И они сфотографировали руки одного человека, который вот так же, как вы, сидел. И через 5 лет, тот человек все 5 лет повторял. И через 5 лет он сказал: дай я твои руки сфотографирую. Он говорил: пожалуйста. Сфотографировали, и потом на лекции это совместили. И все были удивлены. Там совершенно по-другому все было. Гедин Ведин Судрик, а что сын, как его называют? Бхактивиданта Свами. Бхактивиданта Свами гэдэг хүн Америкт өөрийнхөө сургалтыг явуулж байгаад ингээд нэг сургалтанд сууж исэн яг та бүхэн шиг нэг хүнийг ингээд гарын ингээд гарынхын зургийг зурагчийн авчраад ингээд авсан байна л да зургийг аваад. Тэгээд тэр хүн бол 5 жилийн турш энэ Маха мантраг давтаад энэ зан үйлийг хийсэн. Ингээд 5 жилийн дараа дахиад тэр хүний гарын зургийг аваад харьцуулаад үзэхэд үнэндээ бол ингээд 2 өөр зураг гарсан, өөрчлөгдсөн байсан гэдэг гарынх нь зураас. Когда мы сейчас с вами проведем это жертвоприношение, да? Потом я покажу, как предлагаю пищу, да? То есть, что у нас есть? Что? Яблоки. Сейчас яблоки на полу, и я прочитаю мантры, чтобы снять оттуда карму тех людей, которые их выращивали, эти яблоки. и дать туда другую энергию, да, которая позволяет очиститься. Это называется просадом. Ну, вы знаете, вот тоже вот Ацанов делают на алтаре, и мантры специально. И эта пища считается очищенной. То есть те люди, которые ее готовили, их карма оттуда уходит, а туда другие, то есть то, что очищает, приходит. И я всем раздам. Это называется просад. Без раздачи просада жертвоприношение считается незаконченным. Ингээд одоо ямар нэгэн тахил яаж өрөх талаар би танарт зааж өгнө. Одоо жишээ нь бидэнд алим байгаа гэж байна. Ингээд тэр алимыг ургуулсан юм уу, тэр алимыг энд авчирсан хүмүүсийн карма тэрэнд шингэсэн байдаг. Гэсэрт урдны хичээл дээр одоо мөнгө өгөөл тэр мөнгөнд тэр муу карма шингэсэн байдаг. Ингээд тэрийгэ бурхныхаа өмнө яаж байрлуулад тэр муу кармаг нь яаж алга болгоод тэгэд сайн энерги эрчим хүч тэрэнд оогоод тэгэд эргээд тэр алима юм уу тэр тахил өргөсөн гээд хоол хүнсээ бүгдээр ингээд хуваагаад амсах ёстой. Ингээгөө тохиолдолд энэ тахил өргөх энэ зан үйл маань дуусаагүй гэж тооцогддог. А как чтобы сейчас у вас получаться начало, я буду сидеть. А потом я встану, когда хорошо мы как бы начнем, у нас получаться будет, я встану и вы встаньте. Потому что когда совместно, лучше стоя делать. Но дома, когда делаю, можно сидя делать. То есть я буду сидеть до тех пор, пока вместе у нас не начнет получаться все хорошо, дружно. Итак, сейчас нужно постараться такое, как мирские дела отбросить. Она не такая трудная. Давайте вместе сначала повторим. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Кришна Кришна. Кришна Кришна. Харе Харе. Харе Харе. Харе Рама. Харе Рама. Харе Рама. Харе Рама. Рама Рама. Рама Рама. Харе Харе. Харе Харе. Ом Тат Сат. Ом Тат Сат. Еще хочу вам рассказать, вы наверняка заметили, что у меня на шее такие вот сидят. Не хатва я регче. Как такие четкие маленькие на шее? Дички и ршиги у меня хоть заметили, да, вот я? Вот они. Это называется кханти малы. Кханти мала. На санскрите это дерево называется мала или туласи. Это священное дерево. В ведах его описывают как самое высшее дерево. То есть оно выше дерева бо и выше дерева сандал. Это цандам мод, тэгэ бо мод нас, тэ илу дээд мод гэж тооцогддог. Туласи. Туласи гэд нэрлэгддэг. Мала. Мала гэд нэрлэгддэг мод, модоор хийсэн юм. Оно священное дерево и предназначено для того, чтобы закрывать канту. Канта это вот эта дырочка вот здесь есть. Пальцем если трогаете, такая дырочка. Канта. Во время смерти отсюда выходит тонкое тело. Энэ бол ариун мод гэж тооцогддог. Энийг ингээд зөөснөр эндээс нөгөө хүн өгөхөд сүнс нь ийм нарийн хоолоогоор гардаг шүү дээ. Энд тоолог таглах гэж байгаа. Энэ нүхийг таглах гэж зүудэг. Людям рекомендуется носить канти малу, чтобы закрывать эту канту туласи. Для чего это делается? Когда человек попадает в какую-то тяжелую ситуацию, предсмертную ситуацию, или такая клиническая смерть бывает, или умирает, то если человек еще не стал святым, не очистился до конца, то есть такие живые существа, которые находятся здесь, рядом, они следят за каждым человеком. Это ямадуты. Гэтхэн гівгэнд осол аваарт ороод аваарай үхээгүүд юм өхлүүд байхад хэрвээ тэр хүн үнэхээр ариусч гэгэрч чадаагүй хүн байвал тийм бидний дунд оршиж байдаг тийм амтис байдаг гэн. Их называют яма дуты. Ингэд нэртэй. Вы знаете, кто такой яма? Ямарадж. Яма. Хинг им ю эти мит. Вот здесь он знает хорошо. Ямандаки. Ямандаки, да. Ямандак. Яма. Яма. Яма. Это бог смерти. Ирлик. Это тот, кто камер. Ямандак Бурхан. Ти. Ти, Ирлик Нома. Ямандак Бурхан. На санскрите просто называется яма. И раджа. Раджа это значит царь. Яма Раджа, Яма Хан. Яма Раджа, царь смерти. Он как Ухли Хан. Его еще называют Харма Радж. Это тот, кто смотрит за кармой каждого живого существа. Он как бы судья. Тирвотник Шухчмит, Хум Бадлани, Карма Гадж. Айчик Чарджи. Видите его изображение, он такой гневный, едет на... Ох, что ты имеешь. Ямараджа, он великий преданный Господа. И в этой вселенной у него такое служение — наказывать грешников. Дута — это означает слуга, дута. Яма дута — значит слуга Ямараджи. Яма дута — яма, ямандагин албатут. Это очень такие страшные живые существа. Это то, что вот русские называют черти. Такие зубы, рога. И они реально существуют. Только они в тонком мире. И когда человек умирает, его тело тонкое отсюда, они вырывают его через это место, через канту, они выхватывают тело и тащат человека на суд Ямараджи. И Ямараджа отправляет на адские планеты, низшие планеты. Где человек за каждый свой грех должен получить очень сильные страдания, наказания. Очищением духовной практикой, чтобы избежать того, что они уже встали на путь духовной науки, но мало ли что может произойти с человеком, ханта его должна быть закрыта туласи. Поэтому называется ханти мало. Туласи, закрывающая дырочку вот эту. И туласи нельзя снимать ни днем, ни ночью, потому что все может произойти. Еще это туласи, оно очищает человека, то есть дает ему преданность Богу. И говорится, что когда человек что-то нарушает, то это туласи, оно рвется или теряется. Он потом найти не может. Где? Поэтому те, кто носит, они очень берегут. Всегда проверяют. Иногда бывает, что порвутся. Надо тут же сразу взять и по новой сделать. Такой замочек здесь есть. Так вот, он раскручивается, одевается и носит. Это рекомендуется всем. Даже человек верит, не верит, благоприятно. Особенно те, кто умирает, им веды говорят, что надо тут же одеть туласи. Потому что человек все равно грешил, и его утащит в ад. Ямадуты никогда не трогают человека, у которого туласи есть на шее. Ямараджа запрещает трогать тех, кто бхакти-йогу. Ямараджа, есть писание, где Ямараджа говорит своим слугам, никогда не трогайте того, у кого туласи на шее есть. Өөрийнхөө элчнэрт ийм туласи зүйлт зүйлсэн хэнийг ч битгий барьж авч гараа гэж. И тот, кто повторяет в жизни Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари. Он говорит, таких тоже не трогайте. Бас им тарин уншдаг хүмүүсийг битгий барьж авч гараа гэж хэлдэг. Все остальные должны нас перед судом осудить. А пост хүмүүс бүгд шүүгдэн эрлэгийн одоо элч эрлэгийн шүүлтүрээр орно гэж хэлдэг. А многие люди думают, что это шутка. Ну, как бы предрассудки. Есть такой институт в Америке, называется, может быть, вы слышали, институт доктора Моуди. Америка доктор Моуди институт, как же это? Он обследовал людей разных наций и разные религии или вообще атеистов. Тэр бол олон шашны болон огт шашин бурхангүй үзэлтэй хүмүүсийг судалсан эмч хүн. И он обследовал людей, которые были в состоянии клинической смерти. Клиник ухлд орсон хүмүүсийг судалсан. Когда человек вроде умер, а потом вернулся опять. Бараг л өгчгээд эргэж сэгсэнтэй адилхан тийм байдалд орсон. И он провел эксперимент, опрос, кто что видел, когда умер. Яг тийм клиник ухлд ороод хин ямар байдалд ороод юу үзэж харсан бэ гэдгийг судалсан. 90% тех людей, которые были в состоянии клинической смерти. Тэдгэрийн 90% нь говорили, что за ними пришли очень страшные живые существа, схватили их и вытащили их из грубого тела, вот из этого места, и потащили в какие-то страшные районы. И рын хойон тим нэг амшигтан амт сүржирээд, эндээс нь сүнсийн хутад гаргаж хаяад, зодож нүдээд, было очень страшно. Маш их амшигтан байсан. Потом они сказали, ну ладно, наш господин сказал, что пока можешь жить, и отпускали их, и они опять в тело возвращали. Тэгээд даран мана эцэн хаан, за яг чамайг тавьж болно гэж хэлсэн гээд буцааж ирсэн. Никто из них и сам доктор Моуди веды не читал никогда. Тэдгээр хин ч тэр доктор Моуди ч веды сургаалыг хизээч уншиж байгаагүй. Но смотрите, они говорили все то, что говорится в веды. Гэтэл тэд яг ведэд юу гэж хэлсэн байна, яг тэрийг хэлж ярьж ирсэн. Именно отсюда они вытащили. Яг л эндээс нь сүнсээ хуудтаж. Поэтому кантимал носит, чтобы такого не происходило. Тийм учраас түн ийм үйл явдлыг сергеилч, имя улавлялась сергеилч, не зовут гейма. Также я сейчас расскажу о режиме дня, который вам нужно будет постараться соблюдать. Постараться, но все не сразу. Начните с одного круга. С одного круга. Один круг каждый день, это нормально. Один круг, ну, в лучшем случае, займет у вас 10 минут в день. Это так. Если можете, чем больше, тем больше повторяйте. Но не меньше одного круга каждый день повторяйте, пожалуйста. Режим дня такой. Спать нужно всегда теменем. Вот темень. Это называется сахасрара чакра. В следующий раз я вам приеду, расскажу о чакрах. Какие чакры, за что отвечают, где, как делать. Вот эта тема, там, где монголы носили кисточку, знаете, такую косичку. Им инчене гицхте весен, ин арта даю им те. Так цны дейр. Вот у меня, видите, цула, пишите инште цула, ин нега им нега хисцегу это штет. Это очень благоприятно, чтобы эта чакра была закрыта кисточкой. Ин вот тем паснега, это сок ему то сок. Поэтому монгольские воины все, они, раньше казаки, я помню, я вам рассказал, все носили это. Обязательно надо. Здесь лысы, здесь лысы. Ин вот это ин сок, я тоже должен быть лысы сейчас, и здесь кисточка. Тагльчага, Ергима, иник. Но потому что люди, они, как бы, когда лысые видят с кисточкой, они, они могут проблемы у них начаться. Поэтому мой гуру сказал мне, ты можешь маленькие волосы носить. Тийм байх байсан гэтэл нөгөө манай багш хэлсэн чи хэрвээ ингийн үстэй яваад бол хүмүүс бүр чамаа хүлээж авах нэг тийм сонирн байх болохоор чи баг ус ургуулж болно гэж над хэлсэн юм аа. Брахманическое посвящение, то есть, ну, как по-буддийски лама, лама. Тэгэд одоо ийм лам болсон хүн бол должен обязательно быть лысый. Заавал халдсан байх хэрэгтэй. Должна быть кисточка. Хүнтэй жоохон бизэг байх хэрэгтэй. Это обязательно. Но из-за того, что я езжу в разные города, с людьми встречаюсь, чтобы они не беспокоились, скажут, что какой-то лысый, что мне разрешили не подстригаться, чтобы так, чтобы они не беспокоились. Мусик, это и в Гуцулькун тут нам чушир симан, где ахуу сургул. Светский. Это уста, чаха айтлхан был сайма. Хархунте айтлхан был сайма. Итак, теменем всегда нужно спать на восток. Веды, тот, кто спит на восток, получит духовное знание. Ингээд энэгээрээ яг ночью всегда надо спать на восток. Зүүн зүг рүү харж унтах хэвээр шүн. На восток. Тэгвэл одоо мэдлэг олж авах. На восток. Туда на восток. Десант. Толгоороо ингээд. Там солнце. Туда. Нар манддаг зүг рүү. Туда. На запад. Хүл нь баруун зүг рүү. Если вы спите головой на запад, вы станете материалистом и вы потеряете Бога. Хэрвээ нөгөө тийшээ харж унтах юм бол та материалист болоод бурханыг шүтгэх болно. Почему это делается? Веды говорят о том, что здесь, на Земле, разные энергии проходят по-разному. То есть геопатогенные зоны называются. Дэлхий дээр маш олон янзын энерги, маш олон чиглэл суугаар ингэж явж байдаг. Также Упанишады говорят, что когда солнце всходит, встает восход солнца. Нар мандах үед Упанишад ведэд ингэж бичсэн байдаг. Читается мантра Ом Сурья Намаха. сурья намаха. Ом гур гуар свата савитур вареньям барго дивасья дмахи. Дио йо на прачодая сваха. Им. Слышали вы? Терноштык, нормандчах. Это когда солнце встает, нужно обязательно такие мантры тоже читают. Но для вас это не обязательно, для меня обязательно. И солнечные лучи описываются в ведах, ранние утренние часы, которые попадают. Все солнечные лучи имеют разные ультрафиолетовые, знаете, да? Мы-то такое солнце. Думаем, сейчас, если мы закрыли шторы, да, то солнце, солнечные лучи нет. Но есть другие солнечные лучи, которые проникают через все здесь материал. Землю насквозь пронизывают. И вот эти солнечные лучи утренние, самые благоприятные, если они бьют сюда, в сахасрара чакру, человек очищается сразу. Энэ тарныг бол заавал та нар бол унших хэрэггүй би бол унших ёстой. Ингээд яагаад ингэ заавал ингээд нар мандах зүг рүү толгоо ингэж энэ хэсгийг харуулах хэрэгтэй юм байгуул. Тийм нарны биднэрт харагддаггүй бүх материалын зүйлсийг нэвтэрж явж чаддаг тийм хэсэг туяа байдаг. Тэр туяа нь ийшээ хүний ийшээ ингээд орох юм бол хүн тэр дор ариусдаг. У меня есть друг один, он монгол, и он говорил, что бабушка его всегда ему говорила, что всегда надо спать головой, где солнце встает. Нэг монгол хүн эмээнь дандаа тэгэж зааж өгдөг байсан гэж ярьсан. Таким образом, старые люди, они знают, что надо спать головой на восток. Үг дээдсэн байна бол. Баруун тишийг харах юм уу? Тэгээд дандаа гидрийг харах юм тишийг гэсэн шүү. И всегда она говорит, что всегда наверх, чтобы вот так спать. Тэгээ энэ баруун талаар. И вот если спать головой на запад, то потеряешь религию. Ингээд толгоогоо баруун зүг рүү харуулж унтах юм бол шашнаа алдна гэдэг байсан. Если на север получаешь плохое здоровье. Хэрвээ хойд зүг рүү толгоо чигрүүлж байгаа. На юг дух исцеляется. Бич нь модно. Хөлөө хэрвээ өмнө зүг рүү толгоо харуулж короткая жизнь становится. Муу ерэн сүнс биенд нь шүглээд. В культуре все знали, как правильно спать. Сейчас люди даже не знают, и может быть что-то с ними происходит только из-за того, что они спят неправильно. Тэгэхээр хүний нас богиносдөг тийм болохоор энэ ведэд сургаалт энэ бол маш нарийн зааж өгсөн хэсэг. Одоо хүмүүс бол хаа хамаагүй унтдаг. Тэгээ магадгүй тэр хүний амьдрал тохиолж байгаа зовлон гай бэрхшээл нь зөвхөн түүний яаж буруу унтдагаас нь болдог байж магадгүй. Ведической культуре никогда не строились дома, чтобы окно было, когда солнце садится. Никогда не надо смотреть, как солнце садится. Нар жаргаж байгааг ерөөсө харж болохгүй. Никогда нельзя спать, когда солнце садится. Веды сургаалаар бол нар жаргаж байгааг харж болохгүй ч тийм цонхтой байш хизээч барьж байгаагүй хизээч харахыг бол хориглож исэн. Все дома строились, чтобы утром солнце было видно. Вечером, чтобы солнца видно не было. Одоо жаргаж нар мандж байгааг бол харуулж болоход цонхтой. Вечернее солнце считается неблагоприятным. Одоо оройн нар бол их утреннее благоприятие. И ранние утренние часы, когда за час, за два до восхода. Это нар мантхас цаг, хоёр цагийн өмнөх тэр цаг болвол. До восхода. Ти, мантхас өмнө. Называется Брахма Мухурта. Ингэж нэрлэгддэг. Брахма Мухурта, то есть самое чистое время суток. Это тухайн өдрийн. До подъема солнца. Тухайн өдрийн хамгийн ариун, тийм, цэвэр цаг. Все основные ритуалы, молитвы делаются за два часа где-то до восхода солнца. Тем учир это зан уул, шашны зан уул, як тэр үед хийгддэг. Потом, когда солнце всходит, надо читать тоже молитвы, очень благоприятно. Нар мандчих бас ингээд тарин унших хэрэгтэй. До 10 утра человек должен сделать все утренние свои обязанности. Гэт 10 цагаас өмнө 10 хүртэл өглөө хийх хэрэгтэй бүх зүйлийг амжуулж хийх хэрэгтэй хүн. Это называется время благости. 10 хүртэл энэ бол одоо тийм сайн цаг гэж тооцогддог. У старых людей есть такая поговорка: кто рано встает, тому Бог дает. Одоо хөшүүн хүмүүс ярьдаг, эрт босдог нь бол эрт бос бол нэгийг үзэн ч гэдэм юм уу тийм манайх шиг тийм адилхан үг гэдэг нь. Надо рано вставать. Эрт бос хэрэгтэй. Молодые глупые спят долго. Залуу хүмүүс, мангар хүмүүс бол ингээл өд хүртэл унтж идэг. Мудрый человек рано встает. Ухаантай хүн бол эрт босдог. Это из древности знали, что это так благоприятно. Энэ бол их зүв-зүвтэй сайн гэдэг мэддэг. После того, как вы встали, нужно обязательно свою постель, где вы спали, или тот пол, да, где вы спали, обязательно водой обрызгать или взять мокрую тряпку вытереть. Тэгэд унтсан тэр газара заавал ингээд нойтой олчроор арчих юм уу эсвэл ус цацх хэрэгтэй тэр унтсан газар шалан дээр унтсан бол орон дээр унтсан бол ингээд. Во время сна человек тонкое тело пакет уходит. Помните, я рассказывал, да, это гениально. То есть он там путешествует, свои дела. Он чахта туни сунсн бизнесн гарчавч айлчэдэг. И к физическому телу присасывают разные тонкие существа. Тэр хооронд энэ оо бие нь сүнс нь байхгүй унтчихаг бие. И когда вы встаете, то на в этом месте, где вы спали, остается так называемый энергетический такой как бы фантом. Фантом? Вот такой как ну, ваш как бы из энергии тонкой сделан, ваша копия. Ингээд унтчихт нэг биед чинь нэг тийм нарийн биетүүд наалддаг. Тэгээд та боссон хойно ингээд би чинь нарийн биетийн нэг одоо хуулбар мэт юм үлддэг. Энэ орон дээр чинь үлддэг. Ага. У кого есть такие способности видеть тонкие тела? Он видит, что там остается такое. Ингээд мэдрэх харах тийм ахтар чадвартай хүмүүс бол тийм юм үлддэг мэддэг. И если вы этого не сделаете, пойдете куда-то, то эти тонкие сущности через это тело будут на вас влиять. Ингээд хэрвээ та тэрийг ингээд усаар ингээд шүшгүү явах юм бол тэр одоо өөр муу нарийн зүйд нарийн амтс тэр одоо биений чи хуулбараар дамжуулан танд муугар нөлөөлнө. Та хаашаач хамаг хол явсан байсан хамаагүй. Где-то 5 часов, 4 часа это сохраняется. Гэт нэг 4-5 цаг. 4 часов будет. Туршуул хадгалагдана. Тэр юм чин тэр бие. Люди идут на работу, вдруг голова заболела, подскользнулся, упал, что-то ногу сломал. Какое-то настроение плохое, только потому что они не разбили это. Тэрийг сүнөөгөө эвдэлж гимтээгөө учир тэр их хадгалагдаад үлдснээс болж байгаа. Неудачи бывает. Яг нэг л тийм. А люди делают так, они трясут. Хүмүүс ингээд сэгсрдэг. Но это ничего не делает. Гэхдээ тэр бол водой. Можно стакан налить воды, руку засунуть правую и просто побрызгать. Зүгээр усаар ингэ шурч хэрэгтэй. Усаар ингэ стакан ус яж чад хоруугаа оруулаад ингэ шурч хэрэгтэй. Раньше все кочевники знали, что надо водой брызгать. А то особенно утром вставали, все водой поливали, чтобы все эти ушли все эти. И что нүүдэлчэд босоод ерөөсө бүх юм усаар шуршдаг байсан. Есть духи, для которых вода огонь, и они боятся воды. Да. Но они не боятся огня. Зарим одоо тийм муу ярын сүнснүүдэд бол ус бол нэг гал мэт байдаг. Айгуу тэрнээс айдаг. Гэтэ галаас бол жинхэнэ галаас бол айдаг. Усаас айж усанд устдаг. И все эти духи причиняют беспокойство людям. Тэднэр бол одоо хүнд маш их гай тарьдаг. Поскольку они очень завистливые, жадные эти духи и так далее. Тэднэр бол их одоо хор шаштай. Если человек, то они на ум начинают действовать. И человек вдруг начинает тоже так же. Тэднэр бол хор шаштай, их муухай шуналтай учир тэгдэг. Тэгээд хүнд нөлөөлөл сүултээ бүр оюун ухаанд нүртэл нөлөөлөл тэр муу тэдний заавраар юм хийж эхэлдэг. Утром всегда рекомендуется перед тем, как вы встали, все это обрызгали, нужно сходить в туалет. Все, вы оттуда все должно уйти. Тэгээд обязательно каждый утро. Тэгээд заавалчгүй одоо юу одоо бие засах хэрэгтэй. И после этого нужно полностью делать омовение. Полностью. Тэгээд за бүрэн гүцэд бие угаах хэрэгтэй. Это очень обязательно. Чистить зубы и полностью сделать омовение. Шүтээ угаад бүх бие угаах. Женщины могут поливаться на грудь и на вот сюда, на спину. Волосы так сделать. И волосы нужно просто побрызгать водой. Потому что если длинные волосы сохнут долго, и веды говорят, что женщины должны носить волосы длиннее плеч. Если их волосы короткие, тогда они должны их с маленькой такой вот. Косичку тоже делать, косичку. Женщина никогда не должна ходить с распущенными волосами. А иначе она собирает всю негативную энергию. Поэтому женщинам всегда было в древности запрещено распускать волосы. Волосы можно распускать только дома, когда моешься, и при муже, когда ложишься спать. Или когда мужа соблазняешь, разрешается. Просто распускать волосы строго запрещено. И волосы являются как антенны, которые собирают всю карму негативную. И поэтому женщинам обязательно нужно очень утром хорошо расчесывать волосы. Вычесывать, расчесывать. Имхтэй хүн бол одоо энэ мөрнөөсөө урт юм өстэй байж болно. А тэгээд бас юм богинохон өстэй байж болно. Тийм бол ингээд заавал боох хэрэгтэй. Угаах юм уу эсвэл ус өсөр ингээд усаар цэцэж болно гэж байна. А энэ хэсэг рүү ус бас хүргэж болдог нэмхтэй хүн. Тэгээ ягаад ус ер нь имхэн усээ задгаа тавьдггүй гэд ер нь монголчуудсан тэгдэгчтэй ямар учиртай юм бэ гэвэл ингээд задгаа байгаа ус чинь ингээд муу энерги муу зүйлийг өөртөө их татаж авдаг гинэ. Тийм болохоор ямар тохиолдолд усээ задгаа тавих хэрэгтэй угаагаад угаасны дараа гэрте тэгээ бас нөхөртөөгөө орондоо орохтой бол усээ задгаа тавьж болно гэж. Тэр ингэсэн шүү дээ. Это делается еще для того, что к телу человека у него есть. яхуу гэсэн шүү дээ. Ийм юм зүг гэдэг юм дий. Тэгээ нэг хүчтэй тэгээд тийм сүнс юм яхав. Хүчтэй байвал ийм юм зүг зүг байх сүнс хашиг. Можно сейчас спросить. Он говорит, когда Туласи вот здесь, и когда человек умрет, конечно, к Ямандаку его не поведут, и куда его душа? Он переродится, через два месяца он новое тело получает. Хоир Сарендара тхат урхум бальчатурн. То есть он здесь на земле остается и помещается в новую семью в соответствии с законом кармы. Это где-то кто? Два месяца, кто через неделю? Ну, что он хисек ухсарендара хум бальчатурн тхат. Там есть процесс 9 дней, 40 дней и до года. Этот весь процесс должен произойти. Иисус, Иисус Хангас, Джилин Датарт, Туртек, Нюрха, Карм, Тагат, Карма Сашитала. 9 дней, 40 дней и до года. Кто-то через 9 дней может получить, кто-то через 40. А я в Юсиму, Иисус Туч, Иисус Лекс, Джилин Дара. Кто-то через годы. А Иисус Бурдзарима, Алтан Джилин Дара. Через годы, через бас, церемон был должен через дара туры лавчорды. Карма сошел. Итак, человек должен еще сделать омовение. Здесь на теле у нас есть 12 мест, где находятся ворота в наше тело. Тонкие живые существа могут там присасывать и из нас энергию брать. Это хуни бин, арм хайр тем, то уд ветикен. Тем да да мо зулют, где тише не в трчорч валтак. Особенно они делают это тогда, когда мы спим. Тэгээ бид нэр энергийг сорох гэдэг. Ялангуяа бид нэр унтчих гэдэг юм хийдэг. Их никак больше не уберёшь, только как водой. Уснаас өөр зүйлэр тэрийг ингэж зайлуулахын аргагүй. И для них любой запах, запах это шлак, любой шлак. Пот, кал, моча. Всё является для них привлекательными и дорожками. Они сразу привлекаются и приходят. Тэгээ хүний биенээс гардаг ямар ч байна үнэр, хөлс, одо юу гэх юм тэр бүх үнэр бол тэдний хувьд бол ингээд таатай байдаг учраас тэр ингээд шууд татагддаг хүний тэр үнэрт тийм баасны үнэр өтгөний үнэр одоо шээсний үнэр тэгээд хөлсний үнэр татагддаг гэж поэтому обязательно нужно всё мыть хорошо бүх юм маш сайн уух хэрэгтэй үнэртэй байгаа тэр газараа бүгдийг маш сайн уух хэрэгтэй медицинская литература говорит что сразу как человек сходил по маленькому он должен вымыть половые органы что женщина что мужчина что ребёнок би засах болсны дараа Ерөөсө хөнгөнөрч вэ нөө хүн дээр ч нөө би засны дараа заавал тэр газараа угаах хэрэгтэй гэж ведийн сургаалд бичсэн байдаг. Стакан воды помыть обязательно. Заавал. Потому что человеческий нос может не улавливать этих запахов, а тонкие существа, они те запахи улавливают, которые человек не может улавливать. Но так же, как мы не можем нюхать то, что собака может нюхать. Тийм бол бид нар өөрөө бол тэрийг гайгүй цэвэрхэн байгаа гэж боддог учраас өөрөө мэдрэхгүй тийм бол нарийн баг өнөр бол байдаг. Тэгээ тэр нь нөгөө муу зүйлүүд татагдаж И они сразу привлекаются. Запах пота, мочи, кала сразу привлекаются. Шот тебе нравится. И они сразу приходят к этому. Шот тебе хундерирч на альт так тернут. Поэтому, если человек по-большому ходит, он должен обязательно вымыть тоже все это. Бас ты хундер бить с чего вот бас. Нельзя так ходить, иначе духи будут атаковать. Уль бэнк тир, ну чугулька дарал та тихлин. Поэтому ведическая культура, это такая чистая культура, чистым надо быть себя. То веды соёл бол маш их ариун цэврийг ариун цэвэр байх хэрэгтэй. Ногти должны быть всегда подстрижены. Хумса байнга авсан байх хэрэгтэй. Всегда подстрижены. Если у женщин есть маникюр, должен грязи там не должно быть. Хэрвээ эмэгтэй ингээд хумса янзлсан байвал хумсныхан цаана хэр байх хэсгүү. Всё это привлекает низших существ тонких. Тэр балер заваан бүхэн чинь тэр ногах должны ногти всё подстрижены. Тэрму зүйлийг өөртөө дандаа. Мужчины должны коротко подстригать. Никогда здесь чёрное не должно быть. Дэр хар юм хийж байх хэрэгс хумсны цаана. Уши должны быть чистые, нос чистый, все зубы вычищены. Бүх юм цэвэрхэн байх хэрэгтэй. И подмышками, говорится, что подмышками у человека волосы растут. Ин сугандар ус ургадаг. Рекомендуется их брить. Энийг хус хэрэгтэй. Всем, чтобы не было. Тийм бохор биш байхгүй тул. Это неблагоприятно. Ну, смо. Также, когда человек кушает, благоприятно кушать рукой, правой рукой. Холлиг бол баруун гараараа идэх нь. Современная культура сделала ложки, вилки. Та халбах сэрэ бий болгосон. Они не знают ничего. Учрыг нь мэдэхгүй байгаа юм. Когда вы берете пищу рукой, на концах пальцев, на правой руке, находятся все рефлексогенные зоны, связанные с желудком и с умом. Ингээд та баруун гараараа ингээд хоолыг авж яах гэдэг чинь энэ баруун гар дээр чинь энэ ходоод энэ оюун ухаантай холбоотой маш олон тийм цэгүүд байдаг. Вот помните, да, этот палец с сердцем связан, этот желудок, ходоод, эта печень, почка, илик, разные фаланги бор. С разными, подпредстательная железа, поджелудочная и так далее. Гэцус, мэс, арой, нэр болчихаа гэд. Когда вы берете пищу рукой, вы сразу получаете сигнал в ум, какая температура пищи и какой состав пищи. Вы даже не знаете, что вы просто видите глазами или даже не видите. Вы берете и сразу поступает сигнал. Вырабатывается определенный вид огня в желудке, огонь пищеварения, определенные ферменты для того, чтобы эта пища была съедена. Западная культура, когда они развалили ведическую культуру, они думали, что это невежество есть рукой. Это самый научный метод – кушать рукой. Поэтому вы знаете, да, многие народы, они рукой кушают. Правой рукой, обязательно правой рукой кушать. Левой рукой нельзя есть, правой рукой нужно кушать. И тогда ваш желудок, все будет хорошо работать. Когда вы берете ложку, сигнал через ложку не проходит. Этот, нужно рукой обязательно трогать пищу. А супы как есть? А суп пьют так. Есть такое ведическое, это как вот, как пиала, да, или как? Тарелка, могли, что ли? Да, тарелка такая, глубокая. Это ведическая, патра называется, патра. Есть патра и есть такое приспособление, которое называют лота. Лота, такой как горшочек. И патра, это вот патра. Это самый такой авторитет. Яагаад гараараа идэх юм бэ гэвэл хүн тэр хоолоо гараараа барингууд шууд энэ тархинд нь ходоод нь энэ ямар хоол вэ халуун бүлээн ямар хоол уу гэж шин чанарын талаар мэдээлэл шууд очоод хүний биед тэр хоолыг шингэх одоо тодорхой хэмжээний бодисууд ферментууд ялгарч хоолыг хүлээж авч одоо хүнд айлхаар бүрэн гүцэд шингээхэд тус болдог. Тэгмээ бол хамгийн шинжлэх ухаанч тэр бол хоол идэх зүйл хамгийн зөв зүйл. А хүний дэргэд хүмүүсийн дэргэд бол когда вы в гости приходите, не надо кушать руками. Они не знают, они не понимают. Айл, зачилхоро, вот это тегэ тэрэггүй, тэдэр ойлгохгүй. Вы думаете, что у вас проблемы? Та, им болчих гэж бодож магадгүй. Поэтому при людях лучше не делать. Хүний дэргэд ингэдэг. Одни, та, жена знает, или кто-то знает. Шүлтэй олог бол тийм аяганд. При людях лучше не надо, потому что люди... Аяганасаа ингэж оо гэж. Халбаг эрэггүй. Бүр ингэж. И перед едой надо руку хорошо мыть. Гараа маш сайн угаараа. Нельзя грязно. Итак, пища. Не рекомендуется ни в коем случае есть мясо, но люди как бы сейчас привязаны к мясу. Даже в ведической культуре были люди, которые иногда нарушали и ели мясо. Поэтому веды запрещали есть исключительно корову, свинью, собаку, коня. Это были как бы запрет был. Хоть кто. Хоть какой ты дикарь, ты не должен был есть этих животных. Они тоже, да. Барана можешь, козла есть, там кого. Этих животных нельзя. За них человек получает карму плохую. И особенно корова. Это ухыр, мор, нохо, каха. Эднэрийг бол хизээч алж болохгүй нь бол маш мор. Маш хүчтэй карма авдаг. Яг яма, хонь бол бас боломжтой гэж. Нохо идэж болохгүй, нохоны мах идэж болохгүй. Этих животных строго запрещалось есть. Хату хоройтой. Птица там. Бог как собака считается. Чан бол. Говорится, что самое священное животное на всех, которое приравнивает к убийству священника. Хамгийн ариун амьтан бол одоо яг лам алсантай яг ижлэхэн тооцогддог тэр. Из всех людей самый большой грех убить священника. Тэг хүн бол одоо ямар хүнийг алвал хамгийн их нүгэл хийсэн гэж тооцогддог лам хүнийг алвал тэг тооцогддог. Если хоть кто-то убьет маму, то 100,000 жизней будет в аду. Тэр хүн бол 100,000 амьдралтаа тэр там дунах болно. Ламыг алсан хүн. Из всех людей, если ламу убивает человек, все, его вся жизнь будет исчезнет, его род исчезнет. Тэр хүн, тэрний үр одон бүгд устна. И также говорится, если то же самое произойдет, если он убьет корову. Одинаково считается корова и брахман. Брахман это значит священник. Ухр азвал яг ийм байдал дорн. Яг энтэй адилхан цэрл өртөн. Ухр брахман хоёр бол адилхан гэдээ тооцогддог. Самая плохая карма они будут. Маш муу карма та бол. И Ямараджа очень следит за этим. Эрлэг хаан бол, эрлэг номын хаан бол энийг маш сайн хянж идэг. Поэтому постарайтесь, пожалуйста, если вы сразу не можете кто-то отказаться, да, хоть просто повторяйте мантру, по крайней мере, постарайтесь не кушать корову. Обязательно корову не ешьте, никогда больше. И никогда не участвуйте в ее убийстве или что-то еще. Бас ухуралхад, хитзэш бити оролцоро гэж. Ямараджа говорит в своей сутре, что те, кто был в неведении, я так сильно не буду наказывать, но те, кто уже знают, Яхо, хитэ ерөөс энэ талаар мэдээгүй нөгөө юу вэ? Яс мэдгүй үнд яр халдахгүйгээд эрэлэг номоо хаан бол та нарыг би үнэхэр өхөр хүрээ мах идэж болохгүй, өхөр алж болохгүйгээд мэдхгүй үедээ алаад идэцэд ингэснийг ч бол би яах вэ? Бас яхан өршөөж болох юм. А энийг мэдснээс хойш та нар ийм үйл хийх юм бол би маш хатуу шийтгэж шүү гэж битсэн байдаг. Когда человек говорится, что когда убивают корову, земля будет землетрясение. Үнэ өхөр алах юм бол газар хөдлөлт болдог. Война. Дайн болдог. И преступники. Гэмт хэрэгтнүүд олширдаг. Это из-за убийства коров будет. Өхөр алснаас болж. Война и преступники, разбойники. И в том месте, где коров много убивают, там будет много землетрясений, войны и преступлений. Яг тэр газар, яг тэр гурван гам шиг бол олширдаг. Комбинаты, вот они в основном корову хотят убить. Ер нь альва тэр мах комбинатууд өхөрийг алах, өхөрийг алдаг. Корову на санскрите зовут гомата. Санскритаар ингэж нэрлэдэг өхөрийг. Гомата это значит го, это корова на санскрите. Го. Го гэж өхөр. Вот это пустыня у вас, гоби. Это было там коровы паслись раньше. Го это корова. Гой, танай говьд урд нь маш олон өхөр бэлчиж байсан. Были хорошие луга, сейчас там пустыня, раньше там были луга большие. Тэнд ургамал мод их байсан. До этого там море было. Бас их устай байсан, далай байсан. И вот го мата, мат, мата это значит мать. Мата гэд их гэсэн. Коровы нужно относиться как к матери. Хөр бол яг ээж авч үзэх хэрэгтэй хөрэг.